Второй месяц Кариат жил в сарае. Много говорил, льстил, хвалил, угощал, дарил. Еще больше прислушивался и присматривался. Все ему здесь не нравилось. Все было не так. Другой народ совсем. Не тот, с каким он привык общаться. Шуток не понимал. Серьезного разговора не принимал. А главное, самое удивительное и глупое, так любил лезть, что ее всегда не хватало. Уж до того доходил, что у самого уши вяли, а язык не знал, что еще нагородить. А они все смотрели ласково-выжидающе, явно требуя еще и еще. Один только человек составил исключение. Субебий, второй судья, Асмат. Старик веселый, умный, ласковый, долго думавший над словами. Не то что этот баран, кильдебей, тюбебей, спесивый, наглый, не устававший кичиться своей должностью. Кариат с удовольствием пировал у второго судьи, обходя по возможности первого стороной, и хотя понимал, что допускает большую ошибку, ничего с собой не мог поделать. У субебея за столом, если его так можно назвать, шел всегда веселый, непринужденный разговор. Хвастались конями, саблями, невольницами, рассказывали о битвах, набегах. Тут Кариат считал себя сильным, мог стать душой общества, но... Разгоряченные кумысом татары изощрялись в остроумии. «Она ему говорит, тебе с крончихой ночевать, а он почему? А она, долго гоняешь, только чем не найду никак. Га-га-га, ха-ха-ха, уя! А он, а тебе с моим жеребцом ночевать? Может, и у него хоть болтаться не будет? Ха-ха-хай, ха-ха-хе-хе-хе!» Татары валятся на бок, отмахиваются руками и с полчаса ржут. Кариат решается вступить. Толмач у него хороший, переводит следом шустро. «Мальчик к маме пришел, говорит, я в лесу был. Мать его ругать, там страшно, там лешие, ведьмы живут, догонят, схватят». «Нет, они друг за другом гонялись». «Кто?» «Голый дядя за голой тетей!» «Ну вот, я ж говорил о ведьме! Может, тетя и ведьма, а дядь наш папа!» Татары вежливо улыбаются, переспрашивают толмача, уточняют у Кариата. «А что, папа у мальчика был колдун?» Вежливо хихикают и устремляют слух к другому рассказчику. «Мой нукер подъехал на своей красивой кобылице к ученому человеку, а тот сидел на осле. Пока нукер слез с лошади и поклонился ученому человеку, видит, у его осла пять ног. Хы-хы-гы! Слушай, — говорит, — почтенный, почему у твоего осла пять ног? Убери свою проклятую кобылу, а то у моего осла совсем одна нога останется. Ха-ха-ха-ха!» Кариат совершенно подавлен ордынским юмором. Он больше не пытается вставить свою историю. Их, как назло, множество вертится на языке. Он оглушительно хохочет, всем своим видом показывая, как ему хорошо и интересно здесь, а самого сверлит неотвязная мысль. Господи, как же они завоевали полмира? Неужели голая сила — это все? Ведь соображать-то что-то тоже надо. Ведь кто-то должен из них соображать. Неужели только один хан? Ведь за этот месяц я перевидал их всех. И ни один не сказал умного словечка, только грубость, и лесть, лесть, и грубость. С какой радостью уносит он ноги, когда это становится возможным, с какой мукой возвращается в шатер, к бию или темнику, для того, чтобы завести разговор о дружбе, о выгодах союза с Литвой, о богатых землях, лежащих к западу от Литвы и ждущих своих новых хозяев. В середине июля Асмат дал ему понять, что можно отправляться в ставку Джанибека. Тот кочевал в излучине Дона, на правом его берегу. Но знакомство с ханом и его окружением ничуть не поколебало мнение Кариата о монголах. Зато усилилась тревога за судьбу своего посольства. Да и за свою голову тоже. Его выслушивали со слепыми лицами. Все. И он не только не мог добиться хотя бы заинтересованности в этих равнодушных, смотревших сквозь него глазах, но не мог угадать и причины. Разве что хан решил не прощать, но тогда почему не прогоняют? и его наивная самоуверенность таяла с каждым днем вместе с кучей денег, привезенных из обобранной, ободранной Литвы, и от которых мало уже чего оставалось. Неожиданно Кариата пригласил сам Джанибек, и не через Биев, а своим гонцом. Теперь уже хорошо понимая, как дешево здесь жизнь, Кариат тревожно призадумался, зачем зовет. Тут Яшка принес весть, что в ставку прибыли московские послы. Вот как! Значит, он хочет столкнуть нас лбами с московитами, посмотреть, как мы будем друг на друга клепать, а потом, кто ему больше понравится. Ну, вот и конец твоему посольству. Перехитришь московитов, и их прогонят. Нет, прогонят тебя. Только все равно ордынскому сиденью конец. И слава богу! У Кариата даже настроение поднялось, хотя чувство опасности неведомой сжало сердце неприятным предчувствием, пришибло, не давало спокойно обдумать то, что следует говорить там, если, конечно, говорить придется. Но говорить не пришлось, и уж потом он сам себя поносил последними словами, изумляясь, как мог он надеяться на красноречие, на какие-то доводы разума в этом стаде, где глаза видели только золото, меха, камни, а уши слышали только лесть. Он сидел в шатре Джанибека, когда вошли московиты. «Важно, именно важно, вот ведь гады!» — отметил про себя Кариат. Приблизились к хану, и вдруг пали ниц, превратившись во прах. Тут же выступил их поп с большим серебряным крестом, благословляя хана и провозглашая здоровье его и его семьи на многие лета. И тут же понеслись подарки. Медвежьи шкуры, соболя, какие-то дивного вида шапки, оружие в чеканке, пояс с неимоверным количеством драгоценных камней, горы каких-то великолепных тканей. Поднесли и грамоту. Кариат все крепче сжимал зубы. Раздражало не столько их богатство, с которым не мог поспорить Альгерд, хотя это, конечно, было главным, но не так кололо, а способ преподношения. Вся манера поведения перед ханом. Это была лесть, поднятая на уровень искусства, до которого он, Кариат, сам Кариат, не мог и близко дотянуться. Склонялись к стопам великого хана не какие-то мелкие лизоблюды, способные целовать лапы ханских собак или пятки ханских рабов. Нет, превращались в пыль на глазах лунолицего владыки, могучие, важные, богатые подданные. Неназойливо, но ясно давая понять ему, что он есть владыка не нищих, вонючих кочевников, а глава великого, богатого государства. Может быть, тающий от удовольствия Джанибек чувствовал это не так остро, как Кариат, но наверняка чувствовал. Да, ловить тут нечего, сматываться надо пока цел, сегодня же собираться, а завтра с утречка. Когда после церемонии приема посланий и подарков Джанибек обратился к Кариату, тот не очень удивился и совсем не встревожился. Для того ведь, наверное, и звал. «Скажи мне, посланец могучего короля Альгерда, нравятся ли тебе эти подарки?» Джанибек небрежно повел рукой. Кариат решил не рисковать. «Подарки очень хороши, великий хан. Я бы сказал, это больше, чем подарки. Если ты думаешь, что это дань, ты очень ошибаешься!» Презрительно усмехнулся Джанибек, а русские послы возмущенно загудели. «Положенную дань Москва уже выплатила. Срок! Почему же ты говорил моим биям, что русские разворовывают половину подарков по дороге, если король Альгерд не прислал даже такой половины?» Кариата обдал жаром. «Разве я так говорил? Но ведь говорил, клепал, не осторожничал. Думал, пройдет. Думал, что-то дойдет и аукнется. Вот и аукнулась. А ты дурак!» Король Альгерд мог прислать какие угодно подарки, но не захотел отягощать послов тяжелым обозом. Дорога наша далека и трудна. Мы бы не успели к сроку. «К сроку? Ты уже месяц здесь. А может, ты оставил подарки себе? Кто знает?» «Как это можно, великий царь?» У Кариата даже голос задрожал от возмущения. «Кто предполагает подобное у другого, может сделать это и сам. — важно проговорил Джанибек. «А вот мой верный слуга, князь Семен, пишет, что ты послан навлечь мой напрасный гнев на его невинную голову, лишить его моего могучего покровительства. Тогда король Альгерд, который, воспользовавшись моей занятостью, уже разорил один мой улус, разорит и еще один, московский. А, это очень похоже на правду». «Боже, уже узнал и уже предупредил. А я-то думал, обыкновенное посольство. Как же это? Как же у Симеона разведка поставлена? Если он уже и узнал, и послов прислал, и с обозом. Это ведь... это отсюда не успеть. Это ведь заранее должны были. Это у Альгерда, что ли, московский шпион? Да ведь Альгерд, когда меня посылал, один на один со мной, а я до половины пути никому не говорил, куда. Все это вихрем вполне самостоятельно неслось в кариатовой голове. А хану что же он мог отвечать? Король Альгерд хочет только мира со столь могучим властелином, потому он и послал меня сюда, чтобы я мог объяснить великому хану, что недоразумение с ханским усулом произошло от того, что в нем подданные твои чинили притеснение подданным Альгерда, несправедливо прикрываясь твоим именем. Король Альгерд никогда бы не решился нарушить дружбу с Ордой, поверь мне, великий хан!» Джанибек досадливо хлопнул ладонью по колену. «Как я могу верить тебе, если ты клевещешь на моего верного подданного, если ты призываешь разорить Польшу, с которой мои западные улусы живут в добром согласии?» «Польша? Польша-то тут при чем? Или и с той стороны меня обошли?» «Значит, и мой разоренный улус стал жертвой литовского вероломства!» Хан скосил глаза на начальника стражи. Нукеры метнулись на Кариата и его спутников молча. Молниеносно, он не успел и пальцем шевельнуть. Шапка, плащ и все оружие были содраны с него чуть не с кожей. Руки с хрустом заломлены назад. Симеона с Яшкой мгновенно выволокли из шатра. Джанибек откинулся на левый локоть. «Мне неинтересны интриги нищего короля Альгерда!» Но керы потянули Кариата к выходу, и он прикрыл глаза. «Все!» Хан приподнял ладонь, но керы замерли. «Да может быть, этот лукавый посол будет еще чем-нибудь нам полезен!» Поднялся со своего места глава московских послов. Лопатой вперед вытянулась его черная, в струях седины огромная борода. Он шагнул вперед на два шага и упал на колени. «Позволь, великий и справедливый хан, отправить его к князю Симеону. Он дознается, куда делись Альгердовы подарки». «Хи-хи!» Джанибек перевалился на правый локоть, довольный, что щекотливое положение. Не мог же он все-таки вот так просто, да и снести голову послу, но и слабость показать не мог. С помощью московитов так ловко разрешилось. И весь шатер загоготал, словно стадо жеребцов. Кариат сквозь слезный туман смотрел на бороду. Ничего, кроме бороды, он не видел и дивился, как чудно распоряжается судьба. Не приди в голову этой бороде повеселить хана, и его кариатова голова уже валялась бы сейчас отдельно, а эти руки... К нему кто-то наклонился. «Хан жалует тебя, что хочешь напоследок проси». «Людей?» — прошептал Кариат. «Оставьте мне моих людей». «Людей?» — переспросил Джанибек толмача и весело махнул рукой. «Оставьте ему этих двоих его людей!» И снова весь шатер загоготал. А Кариата с намертво скрученными в локтях и кистях за спиной руками, шарахнув по затылку рукояткой плети, бросили на кошму перед важно сидевшими в сторонке московитами. И он, то ли от горя и стыда, а может от слишком быстрого возвращения оттуда к жизни, потерял сознание. «Кажись, очухался!» Кто-то склонился над Кариатом. «Где я? Как попал сюда? Хотя, понятно, какие-то куски ткани, одеяло, кошма. Нет, не на полу. Свечи, запах хлеба. Да ведь я должно у русичей. Ох, слава тебе, гос, хотя... Да ведь в Москву потянут, там отвечать. А пока... До Москвы далеко еще. Кариат потряс головой. В ней стучали барабаны и гудели колокола. «Что, князь, допрыгался?» Это издали из-за стола спрашивает борода. «Чего тебе в твоей вильне не сиделось? Понес черт на Москву клепать!» «Вильна не моя!» — вздохнул Кариат. «Альгердова, будь вильна моя, полез бы я в эту навозную кучу!» Он зашевелился, пытаясь подняться. Рук не чувствовал совсем. Ему помогли. «Ох, ведь у них тут стол не татарский и меды московские. Не этот тебе мерзкий кумыс. Дайте медку хоть ковшик, зачах я на ихних кумысах. Эш, какой шустрый! Нагадил сколь мог, и у нас же медку просит, а вот скалкой по ребрам не хошь!» Кариат оторопел. Ему как-то в голову не пришло сразу, что это враги, не шуточные, что это теперь его господа, а он их пленник, раб. Но прежний Кариат, сильно в орде посмурневший, захеревший, быстро воскресал, стоило ему услышать знакомую речь, увидеть не косые рыла, а нормальные человеческие лица. «Да ладно, жидиться-то, нагадил! Многое вам нагадил, что не делал все впустую. Стоило вам приехать, все прахом пошло!» «Ишь ты!» Борода неожиданно рассвирепел. «Стоило приехать! Именно, стоило! Видал, поди, сколько нам это стоило! Сколько бы на эти деньги оружие можно было наделать, стен понаставить, паршивец!» «Ладно, так и скажи, что меду жалко», — обиделся Кариат. Тут вся компания, до этого молча слушавшая своего предводителя, разразилась таким хохотом, что снаружи вбежал стражник узнать, что случилось. Смеялся и сам Борода. Настроение у московитов было прекрасное. Так одним ударом свалить грозного соперника, да еще заполучить его в свои руки, они не ожидали. «А ведь того, князь Федор, попал! Уха-ха-ха-ха! В саму точку! Наш Глебыч все отдаст, рубашки не пожалеет, а меду не проси!» Борода делает страшное лицо. «Сыт, сухальники! Не потерплю поклепа! На князя бочку катить! Сенька, нацеди этому подлецу! Пущай зальется!» Сенька подносит Кариату жбан. Кариат ничего не может, руки его висят, как плети. Самый мучительный момент, когда в затекшие конечности возвращается жизнь, когда до скрежета зубовного хочешь пошевелить хоть пальцем, и не можешь. «Поднеси, не могу!» — полушепчет, полустонет Кариат. Сенька подносит жбан к его губам. Он жадно глотает раз, другой. И вдруг отшатывается, тараща глаза. Не может вздохнуть и чувствует, что умирает. «Отравили, гады! За что? Зачем?» Бессильные до этого руки судорожно хватаются за горло, рвут ворот рубахи. Москвичи заходятся хохотом, а один, сидевший с краю, падает со скамейки. Это порождает новый взрыв. «Глебович, мед! Как солнечный удар в темечко! Да не в темечко, а в глотку! Глянь, как скребет! И руки сразу задвигались! Да чай ли хлипа, князь! Не дай Господь, сейчас кончится! Эх-ха-ха!» Кариат, наконец, вздыхает, вытирает слезы и только тут понимает, что руки двигаются. Он заражается общим смехом и забывает все на свете. Он среди своих, он жив, он снова может жить настоящей жизнью. И как бы там ни сложилось в Москве, это все-таки не Орда, и слава Богу! Вдруг он вспоминает что-то и робко спрашивает. «Ребята, а ушицы у вас похлебать не найдется? Тверской!» Через два месяца, 11 октября 1343 года, Кариат в Москве предстал перед князем Симеоном. Хан Джанибек, так жестоко обошедшийся с литовским посольством, тем не менее не только не перебил Кариатову свиту, но и позволил ей уйти вместе с князем. Пограбили их, правда, дочисто, так что поехали назад они, нищими пленниками, в обозе князя Федора Глебовича. Однако никого не убили, не продали, отпустили всех. А чтобы такой большой полон не взбунтовался и не сбежал, или чего доброго не перебил новых хозяев, которых всего-то было 70 человек, хан дал князю Федору в провожатые, отряд в 200 сабель во главе с одним из своих приближенных мурс, Татуем, который вез князю московскому личное послание хана. Еще до отъезда из Орды в Москву Кариат перезнакомился и подружился со всем посольством. Его бесконечные истории о путешествиях, драках, пьянках и бабах, кончавшиеся всегда тем, что кто-то прыгал без штанов из окна или находил чужие штаны в своей спальне, мигом сделали ему репутацию своего в доску мужика, которого из-за пленного-то считать как неловко. Перед отъездом он уговорил своего лучшего друга Бия Асмада, который так здорово передал хану Кариатову разговоры, что чуть не лишил его головы, подарить князю Федору Глебовичу 3 невольниц для приготовления пищи в дороге, на что тот с неожиданной готовностью, даже, кажется, с радостью, согласился. В первую же ночь путешествия, улизнув от стражника, охранявшего его шатер, Кариат позорно попался в шатре невольниц, поднявших страшный визг и посчитавших, что к ним залез шайтан, так как они совершенно точно знали, что русские в согласии со своей странной религией невольниц ночью не навещают. Был скандал на предмет того, что стражник ни к черту не годится, если вдруг Кариату захочется удрать вовсе. Стали больше следить за Симеоном и Яшкой, но те вели себя совершенно спокойно и объясняли московитам, что Кариат ни за какие коврижки не убежит от теплого костра с медом и ухой, а уж если в соседнем шатре еще и невольницы. Словом, все успокоились, невольницы перестали визжать, а одна из них, большеглазая, горбоносая, знойная и фантастически стервозная, красавица-гречанка Юли, вообще перестала ночевать с подругами, в результате чего Симеону и Яшке пришлось искать ночлега у своих сторожей. Глебыч иногда плевался, слушая россказни Кариата или доклады дружинников о невозможном нахальстве Юли, чаще же хохотали во всю глотку. Караван шел, татары вели себя спокойно, держались особняком, разбойников не встречалось, становилось все холоднее, но и к дому все ближе. И, наконец, осталась позади Коломна, и замаячили впереди московские колоколенки. Кариат стал серьезен при встрече с Москвой. Этот странный городок вызывал в нем любопытство и уважение. Появившийся ниоткуда, посреди разоренной дотла Руси, он торчал как кость в горле у всех, и у Твери, и у Новгорода Вольного, и у могучего Альгерда, да и у Орды, видно, скоро колом встанет. В этом Кариат не сомневался с тех пор, как увидел московское посольство в шатре Джанибека. То, что сам он будет лишь ставкой в игре Симеона с Альгердом, Кариат отлично понимал, потому за себя не беспокоился. Чувствовал, что ждать, а может быть и клянчить выкуп у прижимистого брата придется долго. Поэтому собрался всерьез и как можно уютнее устроиться в Москве. Сам-то он бы устроился, но ведь пленник. Тут уж не до жиру, как князь Симеон посмотрит. И только в этом отношении свидание с московским князем беспокоило Кариата. Когда его ввели к великому князю, тот не поднялся из-за стола, только показал рукой: «Проходи, садись». Кариат молча прошел и сел напротив. Он впервые видел гордого князя. Облик его действительно был внушителен, а жест высокомерен, и Кариат невольно как-то внутренне ощетинился. Очень он не любил, когда с ним разговаривали свысока. Симеон смотрел из-под лобья выжидающе. Лицо его широкое и с довольно широким прямым носом, но одновременно какого-то хищного, истребиного вида, открыто грозило, а Кариат молчал. Наконец Симеон прервал молчание. «У вас в Литве при встрече здороваются?» Кариат несколько потерялся. Он ждал угроз, приготовился к отпору, а тут... «Прости, великий князь, но я пленник. Негоже вроде пленнику с приветами лезть». «Не держишь ты себя за пленника! Разве вот со мной только?» Кариат пожал плечами. «Как можно иначе?» «Да уж не знаю. Видно, родство наше не забыл. Как в дом родной завалился. Меду одного сколько уже успел перевести. Ну уж, неужели и тебе меду московского жалко?» «Смотря кому!» Симеон покривился, вроде и весело, а все ж с угрозой. «А не допускаешь ли ты, лавкач-посол, что сгною я тебя в яме за художество твоей в Орде. Водички будешь просить Христа ради, а не меды жрать. Воля твоя, князь, но не думаю. Кариат остался спокоен. Почему? Ну, во-первых, потому что я только посол, сам говоришь, и исполнял задумку Альгерда, а не свою. Кстати, клепать на Москву по замыслу вовсе не собирались. Это уж так, по ходу дела, уловки дипломатии. Во-вторых, ничего из задуманного я не исполнил, никакого вреда тебе не нанес, а, пожалуй, даже укрепил твои позиции в Орде. Разве не так? Симеон промолчал. И третье, твоя политика теперь будет прижать Альгерда. Ты его уже прижал, завладев мною, а теперь будешь меня продавать. Так какой тебе прок товар в яме гноить, тем более родня как-никак. Видишь ли, ты такой товар, который чем круче гноить, тем быстрее и выгоднее можно продать, а? Кариат опять пожал плечами. Тут пережать легко, но ты ведь еще моего мнения не узнал. О чем? О твоих отношениях с Альгердом. Ведь я с самого начала был за то, чтобы с тобой перво-наперво союз заключить. Начал врать Кариат. То есть ты хочешь сказать, если я тебя в яме буду держать, ты мне помогать не будешь? А если медом буду поить, то подскажешь, как тебе выгодней Альгерду продать? Симеон весело поднял брови. Ну что ты, князь? Кариат прикусил губу, пряча в усах улыбку. Все продать да продать, не купцы ж мы все-таки. Просто, а теперь мое мнение начнет перевешивать. Литве с Москвой в мире жить надо. Ради чего же вы в Орду поперлись? Орда нас и сама давит, и с хунгурами и поляками легко о многом договаривается, а тут мы сами еще своим налетом позапрошлогодним добавили. В общем, прощения я в Орду ездил просить, уговорить хотел хана, чтобы Польша не помогал, а то она самого его стучать начнет, а тут ты со своим посольством. Ну ладно, цыкнул Симеон, тоже мне святоша, друг, а что ж на Москву наговорил, что выход ордынский утаиваем? «Разве ж это секрет?» — рискнул Кариат. «А ваше ли то собачье дело? Я к Альгерду в карман не заглядываю». «Не сердись, великий князь, у Альгерда сейчас голова кругом. Соседи все как сговорились. Все могущественные и все на нас. Тут хоть кого-нибудь, хоть как-нибудь, хоть чуть-чуть ослабить». «Ослабить? Нет, чтоб помириться, тыл обезопасить, да на главного врага повернуть». «Вот-вот, вот, великий князь. И я это слово в слово Альгерду говорил. Да не послушал он меня тогда. Теперь бы послушал». «Да теперь уж куда ему деться? То ж вам всех страшней. Орден, князь, это наказание Божье. А Польша?» «Да, и Польша. Но она послабей, поглупей, позанозистей, попетушистей. С ними как-то попроще. А орден? Вот и помириться бы нам с тобой. Ведь у тебя, смотрю, своих забот хватает. То Рязань, то Тверь, то Новгород. А главное, Орда. А помирились бы, да друг на друга с опаской не оглядывались. Спина к спине. Как бы выгадали-то? И он, и ты, а? Сегодня больше он, чем я. Прищемили вам хвоста. Но и добивать Литву резона нет. Разбей их сейчас орден. И окажусь я меж немцами и татарами. Тепленький и голенький. Я это понимаю. А вот братец твой, похоже, нет. Дай срок, поймет. «Уже понял?» «Ну, дай бог! А срок у тебя будет? У меня время пока терпит. Если, конечно, бежать не наладишься, тогда твой срок кончится сразу. Понял?» «Чего уж не понять!» «А брату напиши то, что мне говорил. Мудрые слова, между прочим. Мира у него я не клянчу. Пусть сам о себе прикинет. А за тебя выкуп положу. Много нам не надо. А вот то, что мы на тебя в Орде истратили, пусть вернет. И потом, дружина твоя, такую ораву кормить мне вовсе ни к чему. Так что отправляй всех, и чем раньше, тем лучше. Так ты меня одного, что ли, здесь? Ты один всего и стоишь, остальные только лишний расход. И за князей выкупа не берешь? Почему? Князей я авансом отпускаю. Пусть потом выкуп пришлет. А не пришлет, с тебя взыщу. Кариат затосковал. А ну, Москва, конечно, не Орда, но все-таки чтоб совсем одному. Он просто не ожидал, не думал об этом. Да, хреновато. И с выкупом. Мало того, что Альгерд был очень бережлив, но сейчас даже при всем желании разоренная, побитая, разграбленная Литва не могла быстро найти столько денег. Долго же мне у тебя гостить придется, великий князь? Кариат спрятал опечаленные глаза. Думаю, жизнь брата стоит любых денег. Но если Альгер так не думает, то семейной гордости пусть вспомнит. Иди, князь, счет тебе Федор Глебович передаст. Ну и, если уж не вмоготу тут одному, можешь оставить при себе пару-тройку самых необходимых. Кариат вышел на крыльцо. Было сыро и холодно. Мелко моросило. То дождь, то уже крупа. На душе у князя было совсем скверно. За что боролись, на то и напоролись. И жаловаться не на кого. Навстречу ему по ступенькам поднималась хорошенькая круглолицая девочка. Смотрела печально. Сердце у Кариата зашлось горечью. Он вспомнил Машу, Волынь, и что-то там где-то же, и что там где-то живет вот такой же мальчик, ну, немного постарше, и тоже, может, смотрит вот так, печально, может, помощи ждет, а отец его здесь, далеко-далеко, играет в чужие игры и ничего не может сделать для любимого сына. Девочка взошла на крыльцо. Кариат присел перед ней на колено. Она испуганно отшатнулась. «Не бойся, я хороший». «А я и не боюсь». Глазенки большие, круглые, синие, удивленные, широко открытые. «Как зовут тебя?» «Любаня». «А чья ты?» «Я князя Ивана, дочь». «Ух ты!» Кариат не сообразил никак, что это за князь Иван. Он удивился, что княжна одна, без нянек, и так не по-детски серьезно. «А сколько тебе лет?» 7. «А мамку твою как зовут?» «Кариат есть Кариат». Вздох. «Мамка моя померла, а мачеху мамой Шурой зовут». «О как!» — протянул Кариат. В носу у него защипало. «Ну а подружки и друзья у тебя кто?» «Княжнам подружек не положено, только холопы». «Это кто тебе сказал?» «Мама Шура». «А-а-а! Ну а если с княжной или там с князем? Можно?» «Не знаю, можно, наверное». «Тогда давай со мной дружить». «А ты кто?» «Я князь». «А не врешь?» Девочка улыбается. «Нет». «А как тебя зовут?» «Михаил». «Михаил?» Девочка оглядывает его критически и снова не смело улыбается. «Ладно, я у мамы Шуры спрошу». Девочку эту, нареченную по рождению любовью, мать стала называть ласково Любаней, и никак иначе. За ней и все остальные. Потом муж, это много спустя, когда она вышла замуж, сократил для ласки и удобства, называл Аней, и осталась она для всех Анной. Так и в летописи попала, сбив с толку многих историков. Родилась она 16 марта 1342 года, под звездой, которая хотя и не сулила гибели или великих мук, горе и несправедливости обещала вдоволь, особенно в начале жизни. Горе девочке привалило рано, когда она еще этого и сообразить не могла. Через полгода после ее появления на свет умерла мать. А еще через 2,5 года, летом 1345-го, отец женился на другой. Звали отца Иваном Ивановичем. Доводился он родным братом великому князю московскому и владимирскому Симеону. А мачехой Любани стала дочь московского Тысяцкого, Василия Протасьевича Вильяминова, Александра Васильевна. Известно, каково с неродной матерью житье, если она даже и добрая, и княгиня. Сама, если и приласкает, так разве что Бог не гневить. Что это за ласка? А уж мамки и няньки ни за что. Чтоб хозяйка чего не подумала. Отец, что ж, он отец. Он от детей подальше. Да к тому же, если не очень и любит. Детей начинаешь любить через жену. А жену-то свою первую Любанину мать. Дебрянскую княжну Феодосию, и не успел князь Иван полюбить. Что там? Сначала сводят незнакомых людей, к тому же до глупости молодых. Ему было 15, ей вовсе 14. Толкают их несмышленых в общую постель. Пока медовый месяц, там беременность со всеми ее тяготами и некрасивостями, там ребенок, а уж потом некоторое успокоение, обвычка. Но тут-то она и ушла. Не успел Иван пристыть к Федосе сердцем. Покручинился недолго, да и забыл. А уж дочь, хотя б сын, а это на что она годна? Тогда люди куда проще были, над детьми сильно не дрожали от того, что часто рожали и часто хоронили, и сиротка затерялась в княжьих хоромах с самого-самого раннего детства, предоставленная самой себе. Конечно, ходили за ней как положено, и кормили, и одевали по-княжески, подводили и к отцу. Он гладил ее по головке, расспрашивал недолго, смотрел ласково, но и равнодушно, и отпускал. Ей хотелось прижаться к нему, посидеть на коленях, поделиться своими заботами, такими важными, большими, а не выходила. Отец был не очень-то и суров, не то что князь Семен, от одного взгляда которого забивалась по щелям челядь, но которого, кстати, Любаня совсем не боялась и подходила к нему смелее, чем к отцу. Равнодушие ребенок чует даже раньше зла. При таких обстоятельствах одни дети озлобляются, становятся неврастенниками, другие угасают в смирении и апатии. Но дорога им, тут подразумеваются девочки, одна, в монастырь. Место отца, матери, сестер, братьев занимают быстренько смиренные, благоверные, ловконькие старушки, странницы, молящие, поющие, славящие Бога. Взяли они под свою опеку и Любаню. Просто характер девочки был крепок, не давал сломить ее сразу в смирении. Любаня вечно была занята, любопытствовала, интересовалась, все время пыталась чему-то научиться, узнать, как это у девушек кружево получается, а как рубаху шьют, почему весной лед в погреб наваливают, а почему из овечьей шерсти нитка получается, а из собачьей нет, почему курица каждый день яйца несет, а гусыня только весной, да и то с десяток, почему молоко киснет, как масло получается, а как тесто приготовить. И так далее, и так далее. Да, интересная была девочка, необычная и самостоятельная очень. Только зажужжали и заболтали бы и ее, не встретя она в эту осень на мокром крыльце князя Михаила. Он перевернул ее жизнь, стал главной заботой. Он был пленник, стало быть, несчастный. Его надо было жалеть и оберегать. И Любаня взвалила на себя это тяжкое дело. Прошло почти 3 месяца, наступили самые короткие в году дни, завертели вьюги, затрещали морозы. Кариат пообвык, поосмотрелся на Москве, перезнакомился с половиной города, завел друзей, собутыльников. Быстро узнал, что бояре московские вовсе не так единодушны и дружны, как кажутся со стороны, что у них тут свои партии, крупные и мелкие, что интересы свои они отстаивают весьма рьяно. И из-за этого возникают между ними частенько нешуточные свары, а то и попросту жестокая грызня. Главный интерес бояр был, как, впрочем, и везде, пожалуй, возможность влиять на князя. Тут соперничали две группировки, одну из которых возглавлял Алексей Петрович Басоволков, другую – могущественный Тысяцкий Василий Протасьевич Вильяминов, бывший первым подручником еще у Калиты. Влияние Вильяминова было огромное, свидетельством тому служило уж то, что он сумел свою дочь выдать, шутка ли, за брата самого великого князя. Ведь случись что с Симеоном, и она становилась великой княгиней. Партия Басоволкова не имела сил соперничать с Вильяминовым явно, она бы вообще не имела никаких шансов, если бы сам Василий Протасьевич себе не подгадил. Завысился, особенно после породнения, стал на самого великого князя давить. А Симеон этого не любил и крепко осадил взорвавшегося родственничка, отодвинул от себя. Тут и поднялись ставки Алексея Петровича. Кариат старался не вникать глубоко в суть этой борьбы. Ни к чему ему это было. Он разобрался в ней лишь настолько, чтобы подружиться с теми и другими и регулярно пьянствовать и там, и там, умудряясь ни тех, ни других при этом не обидеть. Что касается бояр, стоявших более или менее в стороне от этой главной заботы, те все были Кариату темные друзья и наперебой приглашали к себе и сажали на почетное место, потому что без Кариата и его историй пир был не пир и хмель не веселый. Из сказанного можно понять, что жизнь Кариата в Москве была насыщенной и напряженной, а по утрам во всех смыслах тяжелой. Тут уж выручала каждый раз, поскольку от услуг Юли по прибытии в Москву кориат очень умело, дескать, пленник, и решительно отвертелся, Любаня. Она приносила огурешного рассолу, квасу, кислого молока, поила, умывала, ругала, жалела и рассказывала все новости женской половины двора, что для кариатовой дипломатии среди московских бояр было исключительно важно. Она узнавала, что он просил, заступалась за него перед отцом, мачехой и даже смелая девочка перед дядей, князем Симеоном. Кариат нежно, до слез полюбил ее, потому что она постоянно напоминала ему Машу и Митю. Чем? Может, глубоким, недетским взглядом, а главное, видно тем, что была сирота, да не просто сирота, а почти покинутая. Это он быстро узнал, увидел. Мачеха не взлюбила Любаню, и не от того, что была очень зла или ревнива, нет. Дело в том, что у самой Александры ребенка, может, пока и от молодости, но не получалось. Кариат же понравился Любане, как она деловито объясняла всем. Во-первых, потому что князь и княжне не зазорно с ним дружить. Во-вторых, потому что был веселый и знал много страшных историй. А в-третьих, потому что красивый. Тут она смущалась. У Кариата уже раз-другой мелькала мысль. А что если... Но никак не оформлялась, оттесняемая другими, более срочными заботами. Шла оживленная и, на взгляд Кариата, совершенно бесполезная переписка с Вильной. Альгерт конючил, просил уступить в цене, жаловался, что Литва разорена и на такой выкуп не потянет. Литва была действительно разорена, но такой выкуп потянула бы, понадобись Кариат срочно в Вильне. Он понимал это как указание лично ему, сидеть до поры до времени в Москве и не рыпаться. Значит, с орденом терпимо, отмечал себе Кариат. Если б рыцари зашевелились, Альгерт мигом бы меня отсюда выволок и к ним. А так, дела терпят, денег жалко. Может, надоест Симеону, он отпустит. Но вдруг принесли от Альгерда и тайную записочку и просили сразу же, прочитав, сжечь. Людям, принесшим записку, можно было доверять или не доверять. Это не меняло дело, потому что глаз за ними был хороший. В этом Кариат не сомневался, потому и таится особо от Симеона. Какой смысл? Письмо писал не дьяк, а сам Альгерд. Кариат узнал почерк. Он длинно пенял брату за неловкость его в Орде. Упрекал, что не захотел бежать по пути, где вырваться было легче всего. «Советчик, мать твою, тебя б туда!» Говорил, что в беде, конечно, не оставит, но такого выкупа Симеону не даст. Просил Кариата держаться крепко. Если что, он придет к Москве с войском и выручит его силой, что братская любовь для него превыше всего. И надо дать понять зятю, что он, Альгерд, ни перед чем не остановится. Можно подумать, силой дешевле. Блеф, чего он добивается? Кариат швырнул пергамент в печку и не успел даже как следует задуматься над письмом, как в светелку влетела Любаня. Как всегда озабоченная, серьезная, деловая. «Михаил, тебя сам дядя Семен требует!» «Да ну, что так?» «Не знаю, велел сказать, чтоб к нему шел». «Может, отпустить хочет?» «Зачем? Я не дам, я тогда отцу велю тебя запереть». «Вот тебе раз, зачем?» «Чтоб ты не уехал, мне без тебя скучно будет». «А мне? Мне-то в тюрьме скучно не будет?» «А я тебе передачки буду носить». «Эх ты, заступница моя!» Кариат берет ее за бока и высоко подбрасывает. Любаня визжит восторженно, хватает его за шею. Он осторожно ставит ее на пол. «Ну, веди к дяде Симеону». «Ну, пойдем». Она важно берет его за руку, ведет. Однако ясное, легкое настроение, всегда появляющаяся у Кариата с приходом девочки, сейчас сменяется тревогой. Зачем позвал? Или уже о письме узнал? Вполне возможно, дал прочитать и... Тогда что отвечать? Тогда все как есть. А, черт с ним, будь что будет. Разве если что, новенькое? Князь Симеон смотрел насмешливо. «Как живешь, можешь!» «Более-менее, спасибо за гостеприимство. Не надоело, Москва?» «Трудные вопросы задаешь, князь. Скажи, надоело, обидишься. Скажи, нет, уважать еще перестанешь. Или, наоборот, на службу позовешь. Нет, я не о том. Ты ведь уж который месяц в плену. А братец твой, смотрю, выручать тебя не собирается. Да ты и сам по письмам его, наверное, чувствуешь». Кариат пожал плечами равнодушно. «Мало того, что Дженебек его нищим обозвал, он хочет, чтобы я сказал ему это нехорошее слово». Кариат пожал плечами оскорбленно. «Но ты ведь и мне в копеечку влетаешь. Выкупом, кстати, неучтенную». Кариат пожал плечами недоуменно. «Хоть я и не такой жмот, как твой брат, но пьянки твои бесконечные вот у меня где сидят». «Как может один бедный пленник разорить такого князя?» Кариат лицемерно закатывает глаза и пожимает плечами возмущенно. «Один нет!» Симеон смотрит весело, но с угрозой. «Но ведь ты всю Москву за мой счет поешь! Я терпел долго, видит Бог! Но вот случай подвернулся!» «Случай у государя всегда найдется!» И Кариат пожал плечами, смиренно и обреченно. «Да не! Тут настоящее! Вот посажу тебя на цепь и не дам опохмелиться!» Такое злодейство даже Дженебеку в голову не пришло. Тяжко вздыхает Кариат. «За это, братца, благодари. Мудрость его государственную. Если он считает, что поход на Москву, ему дешевле твоего выкупа обойдется». Кариат прикусил губу. «Знает. Разве ты сомневался? Ну и черт с ним». «Откуда ты такое взял, князь?» Он равнодушно смотрит в стену. «Да все оттуда же!» «Я-то что могу, раз он такой идиот?» «Напиши еще разок, и я тоже напишу. Скажу, что решил заковать тебя в железо, и стоит только его войску шаг ступить в сторону Москвы, как тебя закопают, отдельно от головы, потому что я ее пошлю Альгерду, так, без выкупа, в подарок». Кариату становится не по себе, как с похмелья. Понятно, что шутки кончились, или почти кончились. Дальше тянуть нельзя. Он прямо взглядывает на Симеона. «Я напишу, князь. Ты ведь понимаешь, что я твой союзник. А союзника лучше держать с головой». «Лучше. Но до какой-то поры. Согласен?» Кариат помолчал, вздохнул. «Согласен». «Михаил!» В синях к нему подбегает Любаня. «Что, моя милая?» Кариат встает перед ней на колено, берет за руки. «Что? Отпускает тебе дядя Семен?» Глазенки ее тревожно бегают. «Нет пока». «Вот и ладно. Живи тут. Что, тебе плохо, что ли?» «Неплохо. Только вдруг нам видеться не дадут». «Дадут. Я выпрошу. А ты хорошо себя веди. Небось опять с кем-нибудь поскандалил». «Ну что ты, Любаня?» «Знаю, знаю. Как выпьешь, так начинаешь». «Что начинаешь?» Кариат невольно смеется. «Что? У меня вон тятька и тот. Как выпьет. Самой маме Шуре перечит». «А трезвый нет?» «Трезвый нет. Что ты? Как можно?» Кариат окончательно развеселился. «Ладно, теперь уж я никому перечить не стану. А ты поди погуляй. Мне письмо написать надо. Важное. Дело серьезное, сама понимаешь». «Понимаю, понимаю. Пиши». И сел Кариат писать брату. Все свое красноречие пустил в ход, убеждая Альгерда как можно скорее мириться с Симеоном. Тем более, что тот вовсе не против. Сила Москвы велика, ее нельзя поломать средствами военными. Для этого потребуется очень большая война. Но тогда не исключена защита Москвы Ордой. А это уж и вовсе ни к чему. Тем более, что орден только того и ждет. Расписывая все это, Кариат понимал, что толчет воду в ступе, что Альгерду и без того это все давно понятно. Но он старался для тех, кто прочтет письмо раньше Альгерда. То есть для Симеона. Итак, если с Москвой установится мир, орден поприжмет хвост. Конечно, он, Кариат, понимает, что чем дольше Москва проживет в мире и спокойствии, тем скорее наберет сил для наступательного движения. Но если Альгерд не доверяет грамотам и клятвам, пусть опять свяжет Симеона родством. У того куча сестер, племянниц, своячниц и прочего, которых надо пристраивать замуж. Пусть Альгерд найдет своих женихов и посватает. Тут опять у Кариата всплыла, и теперь уже четко оформилась мысль о Любане. Что если... На родство Москва не посягнет, боится кары Божьей, а Бог у них строг и уже не раз являл русским князьям свои знамения, хоть с той же Айгустой, несчастной их сестрой. Другого же пути, кроме мира с Москвой, он кариат не видит. Что касается лично его, то Симеон обещал отрубить ему голову, стоит Альгерду только двинуться к Москве. Оттого и братская любовь, о которой Альгерд не забывает, должна поворачивать его на дружбу с Москвой. Особо следует помнить, что московиты более сговорчивы и благородны, чем, скажем, Польша и Орден, что если уж они заключают договор, то условия его честно выполняют, а сейчас и не только из благородства. У них со своими соседями хлопот по горло, и мир с Литвой им очень кстати. Все, какие мог придумать аргументы, использовал кариат. Перечитал, остался доволен, стал переписывать набело, вспомнил кое-что еще, специально для Симеона. Добавил, сбился, перечитал, разозлился, хватанул ковш браги, успокоился, снова принялся писать. Дело пошло глаже. Наконец, закончив все, перечитал последний раз, облегченно вздохнул и теперь уже с чувством исполненного долга хватил еще ковш. Брага, конечно, не литовская, хоть и крепче, но мягче. Он расхохотался над такой словесной конструкцией. Пьется легко, вот и мягко, но по мозгам куда как шибче бьет. Ха! Но это не мед. Мед тот вообще. Его при дипломатической переписке нельзя. Хотя... ихнего медку как хряпнешь, как заново родишься. Ох, брат, и навострился ты с ними пить. Теперь вот сядь с литвинами. Уж ты братцу Альгерду показал. Хотя это ему покажешь, он совсем не пьет. Молодец. Но ведь с трезвым пьяный, если он умный, говорить не станет. А со мной пьяным с удовольствием. Вот в чем сила пьяного разговора. Если, конечно, ты умеешь пить. А ты пить умеешь? Да более-менее. Кариат вспомнил, как в Орде он ловко перепевал татар, слушал их излияния, дававшие ему в руки после каждой пьянки, с десяток их жизней, в буквальном смысле, чем он ни разу не воспользовался, и теперь иногда жалеет, и как он гордился своим умением пить, и как вдруг попал в лапы московитов. А после этого-то и стал относиться к себе критично, более-менее. Московиты были разные, и здоровые, как пни, и пожиже, но половчей, и совсем хлипкие, но имели все одинаковую способность, прежде чем отправиться под скамью или ткнуться образом в столешницу, вытянуть на ковш, а то и на два больше своего гостя, любого, в том числе и кариата. И эта способность никоим образом от их комплекции не зависела. Казалось бы, и мужичишка-то соплей перешибить, а сидит себе. И то врет, то жалуется, то хвастается, а сам хлещет и хлещет, и все как ни в чем не бывало. Кариат тряхнул головой, отделываясь от лезущей в голову дури, окликнул Арвида, одного из двух оставленных ему Симеоном слуг, велел найти купцов, привезших тайное послание Альгерда. Теперь он знал, какие это купцы, поэтому и не остерегался, и передать им ответ. Купцы. Вспомнил он и купцов. Однажды, сидя у Андрея Кобылы на перу, уже крепко в тумане, Кариат узрел вдруг очень знакомое лицо. Где я видел? Память на лице у него была сильной, и он раздражался, когда вот знакомое лицо, а кликнуть как? Он тронул хозяина за плечо. Это кто? Где? А, это купец наш, Кузька Коварь. Богатый, на что тебе? Кузька? Ага, купец. Кузька Кузьма, да где же? Да что ж? Перед глазами наконец встал берег Итиля, костер, уха. Уха! Да ведь это он меня ухой накормил. Такой ухой, что при всем московском гостеприимстве воспоминание о ней не меркнет. И Кариат собрался окликнуть купца и посадить рядом с собой. Но старая еще до отца привычка к осторожности удержала. Ведь то тверские, тьфу, новгородские купцы были. Не то что-то... Кариат начал приглядываться и увидел, что купец занервничал. Зыркнет и отвернется. И опять. Что за черт? Андрей, а он в Орду часто ходит? Да, это наш, почитай, главный ордынец. Хоть и молод, 30 еще нет, но шустер спас нет. Он там всех знает, и вовсе. И князь Симеон шибко им доволен. Ну вот, посол Лавкач, весь тебе и сказ. Ты еще до Орды доехать не успел, а тебя уже обложили. Но ведь случайно. Ну и что, что случайно? Ведь обложили, обложили, обезвредили. Ты мог сразу с берега оглобли поворачивать, только деньги бы все сохранил. Ведь эти купцы и туда, и сюда весь подали. Ха! Да ты ведь сам им еще и коней подарил. Ха! Молодец! Ну, молодец! Вот как уха тверская тебе отрыгнулась! Все это всполохами мелькнуло в Кариатова мозгу. Он освирепел и вперил свой орлиный княжий взор в мерзкого купчишку, так нагло и просто обманувшего его на переправе. Решил испепелить его взглядом. Но тут кто-то потянулся к нему чокаться и свалился под лавку. Он огляделся и вспомнил, что сидит хоть и в почетном углу, да кем? Пленником, и никто его тут не боится. Купец-то, правда, заметно робел, никак не желал встретиться взором, отворачивался. Кариату пришлось прикрикнуть. «Кузьма, ты что же, продажная твоя душа? Приятеля своего и благодетеля не замечаешь?» Стол умолк удивленно. Купец степенно поднялся. «Здоровья тебе, князь, и всяких благ! Спасибо, что не забыл встречу нашу и напомнить не погнушался. Хороший ты человек, не зазнаешься. Простых людей не забываешь. Они тебе за это отплатят. Твое здоровье!» «Ты уже отплатил, мерзавец!» Кариат сразу и не нашелся. «Действительно, как и зачем ему высовываться? Лезть! К князю!» «Эй, эй, Кузя! А ну-ка, поди-ка сюда!» Рядом с Кариатом было уже достаточно места. Два именитых соседа валялись под столом. «Ну-ка, сюда!» Кузьма подошел, поклонился учтиво. Сначала хозяину, боярину Андрею, потом Кариату, потом столу и замер. «А ну, садись!» Кузьма осторожно сел. «Так ты что ж, сукин сын, тогда новгородским прикинулся? Почему?» «Это на всякий случай, князь. Видим литвины, ну, а литвины московитов не жалуют. А как же вы узнали? Я ведь сказался из Киева». «Эх, да по усам!» Кариат оглянулся на пирующих, потрогал свои холёны, свисающие с уголков рта почти на четверть усы, чисто выскобленный подбородок, и только вздохнул. Любаня караулила Кариата как верная жена, но как-то не доглядела, когда он с чувством исполненного долга и явно повеселевший вышел из своей светелки. Она вывернулась к нему из-за угла. «Ну что, написал?» «Что?» — не понял Кариат. — Письмо написал. — А, написал. — А то я все помешать боялась. Много, видно, прибавил тебе дядя Семен забот. — Почему? — Лоб морщишь, не в духе. Письма вон пишешь. — Любаня, ну сама посуди, доченька. Легко ли в плену жить? И обидит всякий, и шагу по-своему не ступи. — И шагу не ступи, и обидят. Тяжело, не по-детски вздыхает Любаня. — Да ведь я живу вот. Неимоверная жалость сечет Кариата по сердцу. Тут и выпитые ковши, и угрозы Симеона, и воспоминания о своем Мите. Но главное, сама она, с первой же встречи увиденная, в совершенно трагическом ракурсе, брошенная. Хотя это, может, и не так было, ведь не видел он ее отношений с мачехой, с няньками. Но соединилась она в его душе с образом Мити. И, обращаясь к ней, он обращался к Мите, и вся его любовь к полупотерянному сыну изливалась на эту девочку, грея ее так, что она просто расцветала при встречах с ним. Вроде бы ничего особенного он ей не говорил, но ласковый взгляд, внимательность и неподдельная серьезность в обращении чудесно преображали ее. Да что там говорить, умел Кариат нравиться женщинам. Но и она иногда так поражала его, как вот сейчас. «Ничего, Любань, вот вырастешь, сама княгиней станешь, тогда заживешь по-своему». «Тогда заживешь по-мужнему». «Кто это тебе сказал?» «Кто-кто? Мама Шура говорит, да и Варвара, и Устинья, все так говорят». «Ну а что, разве это плохо?» это какой муж попадется? Господи! Корят не находит, что отвечать. Вот остался бы ты тут жить, да пьянствовать бросил. Люба, ну что ты? Это ж взрослые дела. Без этого ж нельзя, не обходится. Я ж пленник. Ты что же хочешь, чтобы я так весь век и в плену? Да какой же это плен? Ну а вот теперь уж будет настоящий плен. В тюрьму меня посадят. Князь Симеон сказал. Не посадят, я уж знаю. Почему? Да ты уж как-нибудь найдешься. Эх ты, колдунья моя! Надо все-таки попробовать. Попросить ее Мити в жены. Хотя и трудно, и неизвестно, как там Альгерд повернет. А Симеон племянницу тоже. За первого встречного не разбежится. Но если Альгерд с Симеоном помирятся, надо рискнуть. За спрос в ухо не ударят. В январе 1350 года в Москву неожиданно прибыло пышное, многочисленное литовское посольство во главе со все теми же Симеоном Свечлочским и Яшкой. Послы привезли богатейший, по литовским меркам, конечно, выкуп за пленного князя. Заговорили о вечном мире и попросили для скрепления союза и дружбы невест брату Альгердову, Любарту, и самому аж Альгерду. Это было полнейшей неожиданностью не только для Симеона, но и для Кариата тоже. Когда же они успели овдоветь-то оба? И как теперь? В недрах Симеонова терема вспыхнул костер интриг, незаметный постороннему глазу, но ожесточеннейший, связанный с тем, чьих родственниц отдать Литве. Родство с таким могущественным государем обещало многое, особенно почему-то встрепенулась свита Симеоновой жены. Кариат после того, как выкуп за него был принят, и начали обсуждаться предложения сватовства, естественным образом вышел из разряда пленников и возглавил посольство. Заботиться теперь об общелитовских интересах ему почти не приходилось. Кто станет невестами, литвинам было совершенно все равно. Тут весь интерес переместился на русскую сторону и решался сейчас больше на женской половине великокняжеского терема. И Кариат решил попробовать протолкнуть собственное дело. Он попросил Симеона принять его неофициально. Кариата провели в ту же палату, где они разговаривали с Симеоном в самый первый раз. Симеон также кивнул. «Садись, мол», и молча смотрел, подперев обеими руками подбородок. Кариат поздоровался степенно, как подобает важному послу. Симеон кивал на каждое его слово и молчал, словно воды в рот набрал. Мысли его были далеко. «Хочу спросить тебя, великий князь, удовлетворяет ли тебя выкуп за мое бренное тело?» «Удовлетворяет, удовлетворяет!» «Я уже по ответу вижу, что не очень-то удовлетворяет». «Да ничего, перехитрил меня Альгерд». «Да?» Кариат широко раскрывает глаза. «Да, дипломат ты наш великий! Не по твоему ли совету он опять в родственники ко мне полез?» Кариат пожал плечами, на этот раз независимо. «Опять не так. Тебе трудно угодить, великий князь». «Так, так. И ведь не откажешь. А за невест приданое знаешь, какое пойдет? Чтоб сам Альгерд жмот. Но это между нами. Доволен остался. Так что выкуп твой с невестой назад к нему поедет». Кариат не удержался от улыбки. «Раз уж он тебя совсем разорил». «Разорить не разорил». Симеон вздохнул. И слова эти не в упрек тебе, а скорее в похвалу. Факт есть факт. Уходишь ты чистым, ничего не заплатив. И усмехнулся уже весело. Но мир с Литвой, и не просто мир. Родство многого стоит. Вот. Кариат почувствовал благоприятный момент. Значит, я пользу тебе принес немалую. Принес, но не мне только. Литве, думаю, больше. Важно, что и тебе. Поэтому и для себя об одной милости хочу осмелиться. Что такое? Симеон насторожился. Уж коли на невест спрос пошел, я большого приданого не попрошу. Что? И тебе невесту? Вы что, литвины, с ума все посходили? Да не мне, сыну моему. Есть у тебя племянница, великий князь. Племянница у меня воз. Ивана, брата твоего дочь. А, Любаня, деловуха. Все уши мне о тебе прожужжало. Так она ведь мала еще. Ну, скоро 8, а моему 12. Помолвить-то уши и не так рано, а там как Бог даст. Симеон мрачнеет, молчит, долг молчит, и надежды корята тают, разбегаются, пропадают, как вода сквозь пальцы. Наконец Симеон, подыскивая слова, начинает. «Видишь ли, князь, я тебя очень уважаю, и... Но, думаю, ты здраво можешь рассудить. Должно соблюдаться определенное равенство». Кариат оскорбленно выпрямляется. «Нет-нет, ты брат Альгерда, и за тебя бы, если нет вопросов. Но сын твой, он ведь не совсем...» «Вот гад, ну все знает, и это знает, прям бес какой-то. Значит, все, придется крест ставить». Но Кариат не привык сдаваться так сразу, да и за Митю обидно. «Он князь, по всем законам князь, в церкви завенчан, священником крещен, не язычник даже, как некоторые, христианин, как мать и отец. Но ты в позу-то сразу не становись, я между нами очень бы даже не против, именно с тобой, но, боюсь, не поймут меня. Кого ж я должен убедить, чтобы поняли? Так ведь общество, священники, бояре, князь Иван, наконец». «Ну, князь Иван...» Кариат смотрит понимающе на понимающего человека. «Ведь князь Иван против тебя слова не вякнет. Но Семен тоже смотрит как на понимающего. А вот тут как раз я ни слова ему сказать не могу и не хочу, как он посмотрит». И Кариат все понимает. Он поднимается. «Благодарю за приятную беседу, великий князь. Не смею больше отнимать время». Кланяется и выходит из палаты. «Вот где-то тут его девочка. Сейчас бросится откуда-нибудь его моральная опора, и что ей сказать? Но никого нет. Куда ты подевалась, лапа моя? Любаня! Любаня!» Бегут дворовые парни, девушки, старухи, ребятишки, оглядываются. «Княжну Любаню не видели?» Качают головами, пожимают плечами, кланяются. «Нет!» «Куда ж ты делась? Что за диво? Но, может, оно и лучше. Ладно, что ты хотел-то? Что думал? Что Симеон к тебе так сразу, с распростертыми объятиями? Но ведь черт его дери! Если бы я за другого какого сына? За законного? Он бы слова не сказал. Хотя тогда наоборот, Альгерд бы сказал. Тьфу, ну ладно. Но откуда ж он о Мите знает? Да что теперь толковать? Я еще по степи ехал, дров пугал. А он уж... А тут все подробности биографии. Теперь что? Кто? Князь Иван? Как всякому дипломату, Кариату не мыслилось решение дел без предварительной разведки всех сопутствующих обстоятельств. Прежде чем лезть на рожон, нужно было всегда, правило, разведать все подходы. Как подкатиться к Ивану? Человек, совершенно выпавший из внимания Кариата в Москве. Вроде бы второе после Симеона лицо, но как-то в этой роли не смотрелся, как-то тих был слишком, богопоклонен, от государственных дел отстранен. Хотя как отстранен? Кто его отстранял? Скорее, безразличен, а уж от пьянок тем более. Больше смотрели на князя Андрея, третьего брата, в случае чего он. Сильнее всего он поражал внешне. Большой, очень большой. Красивый и уверенный в движениях, возле него становилось уютно. Кому рядом с ним было неуютно, так это Кариату. Андрей бил его по всем статьям, затмевал и оттеснял на вторую позицию. По веселью, по щедрости. Тут, правда, как Кариат мог тягаться? По анекдотам ли, по питью, да и вообще? Впрочем, князь Андрей не любитель был бражничать, за что его больше всего и уважали. Был занят все время. Больше строительством. Все доставал, собирал, искал и даже на пирах с кем-то все договаривался, ругался или бил по рукам. А Иван как не замечался, хотя был вовсе не робок, физически крепок, высок, плечист, на лицо очень красив. «Почему так?» — только подумал Кариат, и перед его взором возникла жена Ивана, мама Шура. Вот уж кто был заметен в княжеских хоромах, может и заметнее всех. Высоченная, могучая, огромная грудь полочкой, хоть горшки ставь. И сзади смотреть тяжело, особенно Кариату, даже широченные сарафаны не могли скрыть столь мощную корму. Вот уж мимо кого равнодушно не пройдешь. Карьята аж в жар бросила. Вот кто мне поможет. В восторге от своей придумки он щелкнул пальцами и помчался разыскивать княгиню Александру. Через неделю дело было слажено. Александра не упустила случая сбыть с рук мешавшуюся, путавшуюся под ногами и ежечасно одним видом своим напоминавшую княгине об ее ущербности падчерицу. Да еще как выгодно за литовского князя, если он даже и несколько того, да кто в это будет разбираться? Сама ставшая княгиня из боярышни, Александра, пусть может и неосознанно, сильно оглядывалась на это обстоятельство. На то и был расчет Кариата. Что уж она там и как говорила мужу, но он казался даже довольным, а может и действительно, был рад за сиротку. Сладились и оба главных брака. После жестокой, как догадывался Кариат, свары различных придворных партий. Главный приз отхватила Семенова жена, Мария Александровна. За Альгерда просватывали ее сестру, тверскую княжну Ульяну. Не скоро, но аукнется еще эта помолвка всему московскому княжеству. Но, если б знать, где упасть, не мог предвидеть Семен отсюда лихо, а жену любил, к ней склонился. За Любарта отдали ростовскую племянницу Семена, Авдотью, за что ростовчанам пришлось сильно раскошелиться. Кариат совсем не вникал в дела посольства, все свалив на ловкого Яшку. Его нисколько не интересовали невесты, размеры приданого и прочие формальности. Он из-под валь готовился к отъезду и прощался с друзьями и приятельницами, появившимися у него во множестве в так полюбившемся городе. Пьянство на Москве стало великое. Только Любаня исчезла с его глаз. Как он ни старался ее встретить, девочка как будто спряталась. Может, случилось что? А может, действительно пряталась? Обиделась? На что? Почему? Наконец, сладив дело со своим сватовством, он решил уже официально найти ее и сказать. Обратился к Александре. Любаню нашли и привели. Она смотрела в пол. «Любаня, поздоровайся с князем!» строго сказала мама Шура. «Здравствуй, князь!» почти прошептала девочка, не поднимая глаз. «Здравствуй, красавица! Что грустна?» «Да не, не грустна!» Кариат оглядывается на Александру. «Можно мы посекретничаем тут где-нибудь?» «Да что с вами поделаешь?» Княгиня улыбается и покровительственно. «И...» Кариат вспыхивает и прикусывает губу. «Что ж я сюда-то не попробовал?» «Но теперь уж поздно, да и...» «Проводи меня, Любань!» Он взял девочку за руку, повел к двери. Ладошка ее покорно и вяло лежала в его руке. Как только они оказались в сенях, Кариат, как всегда, и как ей очень нравилось, привстал перед ней на колено. «Что случилось, Любаня? Что ты так грустна? Что прячешься от меня?» Люба по-прежнему не поднимала глаз, а когда заговорила, в голосе послышались слезы. «Уезжаешь!» — оговорил. «В тюрьму! Обманщик! А меня тут бросаешь!» «А вот и не бросаю!» «Как?» Она так широко раскрывает глаза. Столько в них радости, недоверия, страха и надежды. У Кариата все туманом заволокло. «Что-то ты, брат, чувствителен стал!» «А вот так? Поедешь ко мне жить?» «Боязно! А как? Зачем? Кто меня отпустит?» «Ну, как? Я тебя замуж за сына своего выдам. Он хороший и добрый, и на меня похож». «Такой старый!» «Да нет!» — смеется Кариат. «Только немножко тебя постарше». «Рано мне еще! Боязно! Мама Шура не отпустит!» «Для помолвки уже не рано, а с мамой Шурой я говорил, она тебя отпускает». «Правда?» Глазенки вспыхивают, но снова. «Боязно! Как же я одна?» И слезинки заблестели. «Но как это одна? А я? А нянек с тобой отпустят, каких захочешь? Да и не вот тебе прямо сейчас. Сейчас действительно рановато. Подрасти надо, женщиной стать». «А разве я не женщина?» «Сейчас ты еще девочка, сильно любопытная». Он придавливает ей носик пальцем. Она улыбается. «Вот подрастешь, поймешь». Так что это довольно долгая история. Но как, согласна? Согласна. Девочка прошептала это слово, как-то полуотвернувшись, покорно, что перед ним, как живая, встала опять Маша. И он поспешил отвернуться и вскочить на ноги, чтобы не испугать ребенка, вдруг навернувшейся на глаза слезой. «Ну, вот и ладно, вот и хорошо. Мы с тобой заживем, Маша. Ой, Любаня, хорошо, дружно заживем. И Митя мой тебе понравится». «Его Митей зовут?» «Да». Любаня делает озабоченное и загадочное лицо, манит пальцем посекретничать. Кариат опять припадает на колено, наклоняется к ней. Она щекочет губами его ухо. «Ты никому не скажешь?» «Никому». «Смотри, а то мне влетит». «Ну что ты?» «Знаешь, какая у нас в тереме суета, радость». «Что такое?» «Мама Шура забеременела». «Да что ты?» «Да, все молчат, сглазить боятся. Вот я тебе уж по секрету». «Эх ты, разведчица моя золотая!» Кариат целует ее в щеку. «Ну, слава богу, будет теперь у тебя сестричка или братик». И подумал про себя. «Теперь, может, и к тебе мама Шура смягчится. Если братик родится, я его Митей буду звать». Любаня краснеет и опускает глаза. Через неделю, 2 февраля, Кариат, слегка хмельной, красивый и счастливый, покинул Москву. Он увозил с собой 3 помолвки с 2 совсем готовыми свадьбами, радуясь больше всего помолвке своей. Вечный мир с Москвой, ожидая похвал от Альгерда и всей братьи. Оставлял здесь кучу друзей и подруг, провожавших его, как и везде, с искренним сожалением, а многие даже со слезами. Когда он прощался с Любаней, все умилились, а мама Шура даже глаза вытерла. Кариат подбросил девочку высоко-высоко, так что она завизжала от страха и восторга. Поймал, прижал к себе, расцеловал в щеки и в нос и шепнул на ухо. «Ну, жди, готовься, ты хорошей женой должна стать, я уж знаю». Девочка улыбнулась сквозь слезы. «Я уж постараюсь». В обозе Литвин ехала с большим комфортом ордынская невольница Юли, подаренная лично Кариату, лично князем Федором Глебовичем, в знак великой дружбы и уважения. После путешествия из Орды в Москву Кариат старательно обходил дом князя Федора, одного из лучших своих друзей, сторонкой, и думал, что легко отделался. Но в самый последний, самый грустный и приятный момент расставания Глебыч всучил таки милому другу подарочек. Ну как мог Кариат отказаться? И поехала Юлия в Литву. А князь Федор окрестил уходящий по Смоленской дороге обоз и прочитал истово, но шепотом. «Господи, прости меня грешного, а Михаила спаси и помоги ему! Как он справится с этой стервой? Один ты знаешь, Боже великий и милосердный!» Дружба с Москвой и возникший в связи с этим, хотя и очень шаткий нейтралитет Орды, как нельзя кстати пришлись Альгерду, и воспользовался он этим мастерски, не опасаясь теперь за тылы и всячески умаливая рыцарей и пудрей мозги, для чего опять отправил в Мальбор Кариата. Альгерд силами Любарта и старших Кариатовичей тем же летом 1350 года обрушился на Польшу и сумел освободить всю Волынь, исключая холм. У Любарта были и силы, и желание идти дальше и достичь большего, но прилетела весть из Мальборка от Кариата. Обеспокоенный успехами Литвы, заволновался орден. Пришлось остановиться. Затеялись длинные, нудные, ни к чему не ведущие переговоры, на которых стороны осыпали друг друга упреками и убивали время в ожидании решительных действий. Так прошли зима и весна 1351 года. Наступило лето. Войско Любарта вовсю готовилось к походу. «Отче! Дед опять молчит!» «А в чем?» Монах не оборачивается, занятый своей писаниной. «О походе, а в чем же еще? Все собираются через неделю, а то и раньше выступать, а он молчит. Значит, опять нас не возьмет? Ты чего мычишь? Ты с ним хоть разговор-то заводил? Об чем? Взрывается Митя. «Об том, что нам в поход пора, чтобы он меня, нас с собой взял. Ты что же, значит, не говорил, что ли?» Монах резко оборачивается. «Вот что, князь, ты из меня загородку не делай! Хватит! И так я твоему деду наговорил и наделал, вот!» Он машет рукой у горла. «Тут дело не шуточное. Война, смерть. Ты сам видишь, как он за тобой следит. За тот еще подвиг наш с тобой, волчьего лога, до сих пор на меня косится». «Так мы же договорились вроде». «Договорились вроде. А я подумал, подумал. Давай-ка ты сам. Ты сам только можешь договориться. Если сможешь, конечно». «Ох так! Ну ладно! Ну коли так, ладно!» Митя так злится, что не находит, что еще сказать. «Но если я его уговорю, шиш ты со мной поедешь, все, дружба врозь!» «Эш ты как! Вот так! А кто ж тебя там от глупостей оберегать станет? Не дождешься! Чего, глупостей? Ну это ты, брат, хватил!» «А что, на тебе одном свет клином сошелся? Вон, дед поможет!» «Да, деду только и дел, что тебе сопли подбирать, потому, может, и не хочет он тебя с собой брать. Ему полком командовать, а тут еще ты. Так что, когда проситься будешь, напирай на то, что я от тебя не на шаг». «Еще чего?» «Ну, как знаешь. Мне, думаешь, больно охота за тобой в пекло лезть. Я и тут могу на печке посидеть, брашки попить». «Тоже мне, ангел-хранитель?» — фыркает Митя. «А помогать не хочет?» Он медлит, мнется. Потом вздыхает тяжело и выходит, неслышно притворив за собой дверь. Монах оглядывается. «Ушел? Загрозил! Я б с удовольствием посидел тут и год, и два, и сколь хошь, чем под польские стрелы лезть, хоть и неважно, они стреляют, не то что татары, а все ж! Ох, стрелы, стрелы! С мечом, аль копьем сам управляешься, если и получишь по тыкве, сам виноват, а эти, не знаешь, ниоткуда ее ждать никогда, как кара небесная, и вовсе я не огорчусь, если ты не уговоришь деда. Хотя на его месте я бы уже подумал. Пора. 13 лет. Биться еще рано. А ума разума набираться, командовать учиться пора. Но если с собой не возьмешь, я не обижусь». И тяжело вздыхает. «Эхе-хе, врешь. Сам не усидишь. На теплой лежанке, на гребенок под стрелы». О чем говорили дед с внуком, а говорили они долго. Монах не узнал. Митя не стал рассказывать. После встречи с дедом он пришел и молча уселся за стол. Отец Ипат не выказал никакого любопытства, долго не поднимал головы от своей писанины. Наконец проворчал. «Ну, чего выторговал?» «Думаешь, выторговал?» «По тебе я вижу». «Выторговал только?» «Что только?» «Он без тебя не берет». «Хе-хе, а ты все-таки без меня думал?» «А что ж, раз ты не хочешь». «Хей, мое хочешь, не хочешь. Пока я с тебя человек не сделаю, ничего не значит. И на печи мне до той поры не сидеть». «Так ты, значит, что? Пойдешь?» Глаза мальчика вспыхивают. Он вскакивает, хватает монаха за руки. Он с радостью бросился бы к нему и на шею. Но воину, собирающемуся в поход, это вроде как-то не пристало. Поход, однако, начался некрасиво, нестройно. То есть совсем не так, как ожидал Митя. Бобер повел было полк к Луцку на соединение с Любартом, но буквально через час после выступления прискакал запоздавший гонец, привез приказ на соединение с основными силами не ходить, следовать отдельно, скрытно, по болотам. Чего-чего, а болот южней Припяти хватало, даже слишком, и немногие разведчики бобра знали по ним все тропы. И выходить на соединение с Любартом аж северо-западнее Владимира в условленном месте. Бобер чертыхнулся. Больше 50 верст по болотам. Обоз пришлось вернуть почти весь. Не пройдет. Оставили десяток арп, двуколок с огромными колесами. Этим и болото под силу. Лошади вязли. 6 утонуло. Местами приходилось идти след в след, по одному, а арбы тащить почти на руках. Для 900 это было очень долго. Нудно, тягостно. Монах поглядывал на Митю, кривился. Ему не нравился поход, не нравились эта грязь и неопределенность. А больше всего, не нравилось, что толку будет чуть, если вообще будет. Он чувствовал, налазившись по грязи, они вернутся несолоно хлебавши. Главное, пыл и желание княжича расходуются впустую. Сейчас он собран, переносит все так терпеливо, как никогда больше не будет. Первый поход. И не заболеет, и не раскиснет, и не обессилеет. Все вынесет. И все это лишь от сознания, что он просто не может не вынести, если хочет стать воином. Первый поход. Уже во втором походе будет не то, не так. Выскочат какие-то слабинки. Монах хорошо это знал. А сейчас? И как будет досадно, если все это зря? А трудов хватало. Незаметных, нудных, неблагодарных. После тяжелейших дневных переходов ночью отдых получался плохой. Спали на сыром мху. Костры горели вяло, чадно. Жратва оставалась полусырой. Не хватало терпения дождаться, когда она доварится. Поскорее бы поесть, да и упасть спать. И комары! Ох уж эти комары! А может и хорошо это для первого раза, подумывал иногда монах. Когда ждешь битвы и победы, все легче кажется. А вот тут... Митя замкнулся в молчании. Не ожидал и он, хоть и готовился и настраивался, но такого грязного, будничного не ожидал. Ошибался и Пат. Ожидание битвы и победы у Мити не исчезло. Не мог он еще раз судить, как монах, иметь его предчувствие. Оно-то и поддерживало быстро шедшие на убыль силы. Однако сами законы похода обескураживали, лишали оптимизма, щелкали по самолюбию. Митя с монахом шли в самом арьергарде вместе с другими небывальцами, среди больных, ослабевших, выбившихся каким-либо образом из колеи. Митя считал это несправедливым. Мало того, что он чувствовал себя и сильным, и ловким, чтобы не тащиться в хвосте, хотя объяснить свое положение как-то мог, он небывалец, но монах, этого-то почему в хвост? Это-то любому твоему дед-воину даст очков вперед. Его в авангард надо, в разведку, по крайней мере, к воеводе. Он ведь и присоветовать кое-что может. А я при нем. И ведь я тоже что-то могу. Не отстаю, не жалуюсь, не болею. И потом, я князь в конце концов. Все это он собирался при случае высказать деду, но случая не представлялось. Деда он видел раз в сутки вечером, когда воевода объезжал расположившееся на ночлег измученное войско. Даже проезжая очень близко, дед скользил взглядом, будто не узнавал. А сам Митя в этот момент уже не имел никакого желания встречать или тем более догонять его. Хотелось одного — упасть на расстеленный плащ и уснуть. Еще одно обижало. Алешка был здесь и тоже их не узнавал. Тот самый Алешка, который возился с ним, исполнял беспрекословно все желания, даже иногда, как казалось Мите, прислуживался. Здесь оказался где-то над... Хотя и неудивительно, с дедом он ходил уже четвертый год, состоял почти с самого начала в разведке, и хотя особой удалью и храбростью не выделялся, как следопыт пользовался большим уважением, а его изумительное чутье в лесу, способность не сбиться с выбранного направления в любое время суток, даже в совершенно незнакомом месте, делали его в какой-то мере уже и незаменимым для воеводы, чем он и гордился, и не скрывал этого. Впрочем, с Алешкой они вообще виделись с тех пор, как вперлись в болото, всего раз, мельком, так что сам Алешка был тут, пожалуй, и ни при чем. Только сознание того, что вот он там среди главных, а ты среди ослабевших и больных. Наконец, к полудню шестого дня похода, они выбрались из болота, недалеко от условленного места встречи. Стало сухо, но разобраться по сотням, перестроиться, вообще несколько привести себя в порядок, не получилось. Лес шел скверный, хоть и светлый, лиственный, но с густейшим подлеском. Рябина и орешник, малина, крапива выше пояса, папоротники, а под ними масса сгнившего валежника. Пробиваться через все это было не намного легче, чем через болото. Поэтому бобер не стал останавливаться и перестраиваться. Полк и так опаздывал к месту встречи. Он должен был выйти сюда еще вчера вечером, в крайнем случае сегодня утром. Далеко за полдень они вышли к опушке, остановились и послали разведчиков. Те вернулись быстро и сообщили обескураживающую весть. На поле стояли хунгары. Лагерь большой, но еще не обжитой. Видно, расположились недавно. Отряд 1000 в 6, а то и больше. Нас пока не заметили. И не должны заметить, иначе нам крышка. Бобер крикнул отроков. Передайте сотникам приказ. Отступить осторожно на поприще в лес. Там разобраться по сотням. Привести себя в порядок. Приготовиться к бою. Отдыхать. Костров не разводить. Не шуметь. Увижу огонь, зарублю собственноручно. Через час сотников и разведчиков ко мне. Вот сюда. И еще. Ярослав. Все разлетелись мгновенно. Воины как-то сразу подобрались, даже больные. По лесу пошел великий шорох. Сотники разбирали свои перепутавшиеся в болотне сотни, отводили их вглубь леса и устраивали по облюбованным местам. Отец Ипат, шагая в лес чуть позади Мити, ворчал себе под нос. «Как ж теперь-то? Или поляки уже шуганули Любарта, и нам только ноги унести? Или еще не дождались? Тогда б мы тут пригодились, крепко пригодились. Только если ждать недолго, а то... Но где же поляки-то?» Их нагнал отрок бобра, Ярослав. «Князь, и ты, отец Ипат, к воеводе через полчаса, требует?» Митя вспыхнул. «Ага, требует! Вспомнил, слава богу!» Монах не удивился, не обрадовался. «Пойди, скажи, будем! Коней вот только пристроим!» Ярослав исчез. «Чего это он вдруг? А, отче, вспомнил!» «Не вдруг, а когда понадобилось! Надо же тебя уму-разуму учить! Думать время пришло! Вот и будешь учиться думать!» «Слава тебе, Господи! А я уж думал, и так просидим в обозе весь поход!» «Глупый! Болото-то мерить не все равно, что ли, где и с кем? Э, прадеда, что ж так плохо думаешь?» Сотники собрались в кружок, тихо переговаривались. Разведчики стояли рядом своей кучкой. Монах с Митей от всех особо. К ним подошел Алешка, стал несмело расспрашивать. Это был прежний Алешка. Ничего он не зазнался. Митя благодарно улыбнулся ему. Появился бобер. «Ну, спаси Христос! Давайте поудобнее!» Он осмотрелся, отошел к краю поляны, к могучему клену, опустился под ним на землю, вытянув одну ногу и опершись спиной о ствол. Сотники полукругом устроились перед ним, разведчики позади сотников. Митя оглянулся на монаха. «Куда?» Тот указал глазами к разведчикам. Бобер начал с выяснения состояния сотен. Сотники коротко докладывали, сколько людей в строю, состояние коней, возникшие проблемы. Шли недолго, поэтому вышедших из строя было совсем немного. Когда бобер подвел итог, не было заметно, доволен он или нет. Он просто констатировал, что есть, не сказав замечаний никому. «Ну а теперь давайте думать, что делать будем. Вингольд!» Командир первой сотни Вингольд тронул выбритый подбородок, кашлянул. «Отряд у хунгар большой, напасть нельзя. Любарта нет, нас пока не обнаружили. Думаю, надо Любарта подождать, сколько можно?» «А сколько можно, если нас обнаружат? Уйдем по болоту?» «Кто еще так думает?» Так думали еще трое. «А по-другому?» Михаил, командир третьей сотни, вскинул руку. «Говори! Через болото без потерь не уйти! Тропа узкая! Если насядут, долго отбиваться придется, пока весь отряд в болото втянется!» «Это так! А насядут точно! Потому что завтра же обнаружат, если не сегодня!» Сотники недовольно заворчали. Кто-то проговорил. «Что ж мы, бабы на базаре?» «Не на базаре! Только будь мы пешие! И так-то нас много, чтобы скрываться!» А тут еще кони. Почуют друг друга, начнут ржать. Вот и вся тайна. Потому, думаю, оставаться здесь нельзя. Надо либо в болото забираться и там ждать, либо к Любарту уходить. «Где он еще, Любарта?» — возразил один из сотников. «А вдруг они его уже стукнули? А там ведь еще поляки где-то». «Разведать надо?» Михаил опустил руку и откинулся назад, показывая, что он все сказал. Двое сотников Считали, что надо завтра же лесом выбираться на Владимирскую дорогу и по ней отходить. Других суждений не было. Станислав, командир разведки, предупредил, что по дороге на Владимир хунгарские разъезды. После этого наступило молчание. Митя несколько раз нетерпеливо взглянул на монаха. «Чего молчишь?» Тот ответил тоже взглядом. «Не спрашивают». И тут как раз бобер повернул голову в их сторону. «Ну а ты, отец Ипат, что скажешь?» Всем своим видом отец Ипат хотел показать, что его не очень всерьез принимали. Он почесал сначала лысину, потом бороду, потом полез чесаться под мышку и вдруг проронил. «Сматываться надо, пока не поздно. Вот и весь вам мой сказ». Наступила неловкая пауза. Все понимали, что хотя слова эти и не решающие, но для бобра весомее многих других. Воевода долго разглядывает травинку, или, может, жучка какого, у себя под ногой. Поднимает глаза. Ну как Любард подойдет? Если бы он шел сюда, то давно был бы здесь. Дорога его не намного длинней, зато сухая и широкая, сам знаешь. Да и назначено-то нам было еще вчера. Нет, у Любарта что-то изменилось, только он нас не смог предупредить. Вдруг он приходил? Тогда вряд ли бы хунгары так себя вели. Или догонять бы кинулись, или пьянствовали уже. Правда, он мог и дальше проскочить, но тогда тоже нам весь должен был подать. Разведать, конечно, надо, ночь у нас есть. Но, может, не только ночь. Вряд ли. Михаил правильно сказал. Долго нам незамеченными не просидеть. Так. Бобюр опять долго смотрит в землю. Ладно, рискнем. Станислав, надо узнать, был здесь все-таки Любард или нет. Раз. Количество противника. Два. Намерение их. Три. В общем, языка надо. Пошли к ним в лагерь, кого половчей. У меня все ловкие, воевода. Ну-ну, хвастай мне. И готов человек трех искать Любарда. Как эти от хунгар вернутся? Поймем, с чем к нему посылать. Так сразу. Сделаем, воевода. Тогда все. Идите по своим. Настрого накажите не шуметь. Небывальцам особенно. Постарайтесь отдохнуть получше. Завтра в любом случае поход. А может и драка. Отец Ипат, иди с князем поближе. Все поднялись, начали расходиться. Станислав и двое сотников задержались уточнить свое. Монахи Митя подошли, присели возле, ждали. Бобер быстро разобрался с сотниками и Станиславом и отпустил их. «Значит, говоришь, сматываться?» «Да!» Монах нагнул голову. «Куда нам еще? Посуху Любарта искать, так эти прочухают и наподдадут. Под зад коленом, ой-ой! Да и куда идти? Где он, Любард? Ау, не слыхать! А гонцы его, небось, позади нас где-то рыщут!» «Может, и рыщут!» И бобер вдруг сверкнул глазами на Митю. «Ну, а ты что скажешь, стратег?» Митя вспыхнул. Он не ожидал, что дед к нему обратится. Даже так вот, полушутя, наедине. Поэтому на секунду потерялся, хотя положение обдумывал и прикинул, и решил, как бы поступил лично он. Но если спрашивают, почему не сказать? А вдруг скажет глупость? И так уж монах предупредил. Может, лучше отмолчаться? Отмолчишься, и вовсе спрашивать перестанут. Скажи, по уху не ударят. Ну, глупость-то глупость, поправят. Мало что ли сами глупости говорят. Когда-то надо начинать, а чем раньше, тем лучше. Дед, ударить надо. Как ударить? Дед, кажется, не очень удивился и спрашивал не в смысле, что за чепуха, а в смысле, как именно ударять. У Мити отлегло от сердца. Не засмеялись ни дед, ни монах. Значит, ничего не сморозил. И он, все больше волнуясь, начал объяснять. «Если уж болотом уходить решишь, так почему не ударить? Ночью парой сотен. Шуму наделать, чтоб без штанов по лагерю побегали. А то что же? Шли, шли, месили грязь, месили. А теперь назад. Опять грязь месить. А они так без помехи попрут на Любарта». Отец Ипат, это не ты ему напел? Мне только такие петушиные песни распевать. И монахи Митя оба обиделись. Что же сотники мои, Станислав? У них кровь уже не так играет, как у Митрия. А Станислав весь на тебя в надежде. В душе у Мити все пело. Не промазал, не промазал. Вот и не бойся говорить, не глупей других. Он изо всех сил сдерживался, чтобы не выказать радости, и лихорадочно придумывал, что говорить в защиту своего плана, если дед спросит. Хотя ничего не придумывалось, из головы все как ветром выдуло. Но дед не спросил. «Ладно, идите, подумать можно, идите». «И все? А если надумает, как тогда я, мы?» «Дед, а мы как же, опять небывальцем?» «Иди, иди, бывалец нашелся, посмотрим». «Пойдем, надо будет, позовет, не тужи». Монах почти ласково потрепал Митю по плечу. Наступила ночь, и воины повалились спать. Хорошо на сухом-то, бог с ними и с кострами. Шатров тоже не ставили, шуму не поднимать. Да и ночь была теплая и тихая, к великой досаде бобра и его разведчиков. Хоть бы чуть ветерок лесом пошумел. Мите с монахом заснуть не пришлось. Только улеглись, Ярослав вынырнул из темноты и опять позвал к воеводе. У воеводы на поляне, хитро загороженные со всех сторон, помаргивали три костерка. Бобер сотниками ожидал разведчиков. За полночь они вернулись все, принесли много всяческих заметок, но все до одного пустые. Хунгары держались осторожно, лагерь охраняли зорко, внимательно, сильными дозорами. Разведчики, связанные строгим наказом не обнаружить себя, боялись сильно рисковать и в лагерь проникнуть не смогли. Двое получили по стреле, привязанные к спинам щиты, один даже в плечо. И слава богу, что их приняли за лесных зверей и не стали преследовать. «Алешка! Алешку где потеряли?» — выходил из себя Станислав. Никто из разведчиков не мог ответить. Они разошлись по одному, как только выбрались на опушку. Бобер сидел пока спокойно, разглядывал носок своего сапога. С какой вестью посылать к Любарту и посылать ли, был непонятно. Оставалось еще слабое и последняя надежда на Алешку. И времени до рассвета немного, но было. Потому бобер тянул с принятием решения и отправлением троих, уже полностью готовых, маявшихся в нетерпении разведчиков. Алешка возник из мрака неожиданно. Видок у него был, как у политого водой цыпленка. А когда присел к костру, все заметили, что его левый глаз и без того узкий, вовсе закрылся и почернел. «Но!» Бобер оторвался от созерцания своего сапога. «Ну что? Полазил малость. Наших пленных у них нет». «Так ты был?» «Где?» «Твое во всех косоглазых мать!» Раздражается Станислав. «В лагере, где ж еще?» «Ну а как же? А что?» Алешка оглядывается. «Больше никто, что ли?» «Да тьфу!» Смачно плюется Станислав. «Давай, выкладывай!» «А что выкладывать?» Алешка сразу приободрился. «Наших пленных нету, сами не пьянствуют. Ни у одного костра не видел, вот и все». «А что слышал?» «А что слышал? Слышал много чего. Только я ведь по-хунгарски не в зуб копытом. Ха-ха-ха, и все». «Так учиться надо, балбес!» Неожиданно заключает Станислав. И по поляне неудержимо ползет изо всех сил сдерживаемый смех. Бобер гладит усы своей ладонью, прикрывая рот. Ждет, пока успокоится, спрашивает. «Глаз-то где подпортил?» «На обратной дороге уже. Увязался какой-то гад, любопытный». «Дозорный?» «Не, если б дозорный, теперь у шуму было. Так, какой-то». «Но?» «Ну, пришлось ткнуть в брюхо. Хорошо тряпица под рукой была. Пока он рот разъявил, успел заткнуть. А то крику было бы на весь лес. Такой пес и царапался, и кусался, как баба. И ногами. Глаз вон подбил, сука, пока не успокоил». «Значит, пристукнул и оставил?» Хлопнул в досаде рукой по колену Станислав. «Хватятся, найдут. Тут нам и драпать». «Да не оставил я его». «Спрятал? Значит, утром взвоют. Как найдут?» «Не найдут. Тут он, вон в кустах лежит. И не пристукнул я его, больно надо. Может, скажет чего?» «Да ты! Да что ж ты, мудак! Где?» Вскакивает Станислав. «Да вон!» Алешка поднялся и нырнул в кусты. Станислав рванул следом. Митя не удержался, фыркнул, и вся поляна покатилась беззвучным, неудержимым хохотом. «По-польски, понимаешь?» Пленник кивнул. «Крикнешь, пристукну сразу!» предупредил Станислав, оттыкая ему рот. Тот то ли понял по-другому, не закрыв рта, в ужасе пялился на Станислава. «Когда пришли сюда?» «Я не воин, я нет, я маркетант, торговец, меня Ефим зовут». «Когда пришли сюда?» «Я только следом, я торговал». Пленник умудрялся выговаривать слова с отвисшей челюстью, так и забыв закрыть рот. «Когда пришли сюда?» Станислав занес над головой пленника кулак. «Сегодня?» «Бились с кем-нибудь?» «Ну...» «Но встретили на этой поляне кого-нибудь или нет?» «Нет, нет!» «Куда направляетесь?» «На соединение с поляками». «Сколько человек в войске?» «Почти 6000». «Командует кто?» «Иштван, воевода короля Луи Венгерского». «А сам король?» «Король? Где король?» «В Буде, наверное, где ж ему быть? Его нет при войске». «А поляки? Где вы должны с ними соединиться?» «Я слышал, возле какого-то холма, а вот какого не знаю». «Хм...» — невольно усмехнулся Станислав. «Ладно, а сколько их знаешь?» «Да, к этому самому холму, разными дорогами. Идут 3 полка, по 4000 человек. Там их встретит воевода Жигмонт со своим войском. Вот его численность я не знаю. Мы, то есть не мы, хунгары, остановились здесь, подождать один из этих 3 полков, краковский. Он пока не подошел почему-то. Его ждут с часу на час. На соединение с Жигмонтом должны пойти вместе. Все войско выступит от холма под началом Жигмонта. Хунгары тоже поступят под его начало. А куда пойдет войско? На Берестье. На Берестье? Станислав беспомощно оглядывается на бобра и умолкает. «На Берестье!» Бобер захватил усы в горсть. «Если так, то все понятно. А ты откуда все это знаешь, торговец?» «Меня зовут Ефим!» Вдруг переходит на русский пленник. «О, мы знаем больше воинов. К нам приходят все. Все хотят есть, особенно пить. И все что-нибудь рассказывают. Сегодня сотники говорили при мне за столом, что ждут краковский полк». «Да, тебе б разведкой командовать, а не вином торговать. Может, ты знаешь, и по какой дороге они придут?» Пленный пожал плечами, и этот первый человеческий жест напомнил ему самому, в каком ужасном напряжении застыло его тело, готовое расстаться с жизнью. Он почувствовал страшную усталость, руки упали, лицо обмякло, рот скривился в нервной зевоте и, наконец, закрылся. Бобер понял, что из него больше ничего не выудишь, и так неплохо. И кивнул отрокам. Двое взяли пленного за руки и потащили в лес. Он, видимо, подумал, что убивать, и громко взмолился. «Только не убивайте! Я вам пригожусь! Меня зовут Ефим!» За что получил кулаком по темечку и больно прикусил язык. «Цыц, дура! Тише! Нужен ты, руки об тебя марать! Но если трепаться будешь...» «Молчу, молчу!» — зашептал Ефим. «Простите, паны воины, я молчу! Я понимаю, я много знаю, я вам пригожусь, я торговец, я умею!» Его уволокли. «Ну вот!» Бобер подобрался. Сотники приготовились слушать приказ. «Станислав, давай гонцов!» «Они тут!» «Хорошо! Вы, господа сотники, поднимайте людей! И тихо, без суеты, но не мешкайте! Уводите их в болото! Вингольд, старший! Станислав! Дай ему Панкратов, проводники. Пойдете до большого острова, где сосны. Там будете меня ждать. Понял?» «Понял?» — эхом отозвался Вингольд. «Михаил, ты человек с 500 ссади с коней. Тех, кто получше стреляет. И налегке с луками сюда. Паклей запаситесь. Остальные со всеми конями за Вингольдом. Станислав, ты тоже всех коней отправь. Некогда будет тут с ними возиться. Понятно?» «Понятно?» Опять за всех тихо отозвался Вингольд. «Все, по местам! Станислав, гонцов!» Сотники поднялись и исчезли в темноте. Гонцы подошли за инструкциями. Монах успел что-то шепнуть Захару, распоряжавшемуся тылом, с чьим воинством они шли по болотам, и спокойно остался на месте. Митя посмотрел на него и перевел дух. Бобер посмотрел на них и, вздохнув, отвернулся. Через час полк ушел. Быстро приближался рассвет. Следовало спешить. На поляне вокруг бобра собрались 72 человека. Стрелки Михайловой сотни и разведчики. Бобер распоряжался быстро. «Станислав, бери своих и заходи с той стороны лагеря. Как устроишься, крикни филинам и начинай. Перестреляй стражу, зажги с десяток шатров и быстро сюда, прямо на опушку. А мы тут поработаем, тебя подождем. Давай!» Станислав кивнул своим, и разведчики исчезли. «Михайло, дели своих пополам, расходитесь влево и вправо. Поровну. Смотрите, старайтесь сначала сбить сторожей, чтобы шуму поменьше было, а уж потом зажигайте. Сполним, воевода! Далеко друг от друга не расползайтесь, чтоб команды хорошо слышать и передавать, шагов на 10, не больше. Будь надежен, не впервой. Я тут по центру пойду. Ты, Михайло, рядом, справа. Кто у тебя подручник? Дмитрий? Слева, рядом. Остальные парами. Пошли!» Бобер оглянулся на Митю и монаха. «За мной, стратегия, не отставать! Шаг в шаг!» Через четверть часа воины опустились в высокую траву на опушке. Стало уже совсем светло. Густой туман лег на землю тонкой с метр прокладкой, отделив шатры от земли, превратив их в фантастические островки на своей белой поверхности. «Это нам крепко на руку!» — прошептал бобер. «Да и у них сейчас самый сон!» Стрела достала бы край лагеря уже отсюда, но на излете. Толку от нее не было, следовало подобраться поближе. Воины разошлись по десятку шагов друг от друга и замерли в ожидании приказа. Бобер тихонько, как мышь, пискнул и скользнул в туман. Митя с монахом на четвереньках поползли за ним. Рядом с воеводой ползли двое его отроков, Мишка и Гаврюха. Бобер продвинулся вперед метров на 20, приподнялся, выглянув из тумана, и снова пискнул по мышиному. Справа и слева ему отозвались. И тут только Митя увидел, что на голове у деда не шлем, а черти что, то ли куст, то ли птичье гнездо. Митя оттолкнул монаха в бок, указал на дедову шапку. «Не боись, князь, и мы не лыком шиты!» И протянул Мите такую же кошелку, сплетенную из тонких зеленых веточек, прям как шлем. Когда ж он успел? Митя надел. Поползли дальше. Теперь дед высовывался все чаще. Наконец он остановился, пригляделся, пропищал трижды. Митя осмелился выглянуть из тумана. Лагерь был вот он, в шагах в 30. Видно, все было отлично. Темные шатры, привязанные у длинных верей кони, горками сложенные сбруя и оружие, жидкие дымки догоревших костров. Только стражников нигде не было видно, ни одного шевеления. «Дед, где же стражи-то?» «Тише! Высматривай у шатров. В такой час уже не ходится. Где-нибудь к стенке притулится и кимарит. Голову медленно поднимай, незаметно. Ищи цель и лук готовь, пока Станислав не шумнул». «Ага!» Митя вытащил лук, дернул из колчана пучок стрел, рассыпал их перед собой и оглянулся на монаха. Тот все это уже сделал и теперь стоял на коленях, вытянув шею, как суслик. Всматривался во вражеский лагерь. Впереди дважды ухнул филин. Митя вздрогнул. Внутри у него мелко завибрировало, как тогда у волчьего лога. «Сейчас, сейчас начнется. Только не суетись, не дергайся. А что надо? Ах да, надо стрелу, надо цель выбрать». Митя наладил стрелу и выглянул из тумана. Вроде бы появился какой-то шумок, но неподвижно все было по-прежнему. Он высматривал так внимательно, что заслезились глаза, однако ничего не мог заметить. Вот у самого ближнего шатра как будто шевельнулось что-то. Или нет? Туман застил, не позволял ухватить. «Дай-ка я туда первую стрелу!» Митя прикинул, как, если там засел человек, надо прицелиться. и услышал шепот деда. «Начинайте!» Митя прицелился. Лук заметно прыгал с рукой. По спине потекла горячая струйка. «О, ладно, если и промажу, если даже и не туда, кто заметит?» Митя выстрелил и увидел вдруг, что все стрелы, и дедова, и его отроков, и монаха, полетели туда же, куда и его. Невидимое что-то у шатра чуть шевельнулось без звука и замерло. Митя наложил новую стрелу и опять оглянулся на монаха. Тот, не отрываясь, глядя на лагерь, прошептал: «Теперь жди, сейчас дед подожжет шатер, они выскакивать начнут, вот тогда и бей, вход держи под прицелом, вход!» Митя понял и немного успокоился. Вход был наискось, почти не виден, целиться неудобно, и он забрал все Митино внимание. Между тем дед с отроками запалили привязанную к стрелам паклю и начали легонько пулять эти стрелы, сначала в ближний шатер, а потом дальше, дальше, куда хватало выстрела. Довольно долго ничего не происходило. Митя успокоился совсем и даже начал злиться. «Что там эта пакля? Сколько будет леть? Ничего от нее толку не дождешься!» И вдруг ближайший шатер вспыхнул, как еловая ветка. Пламя, выскочив в одном месте, как-то уж очень быстро, почти мгновенно, охватило его весь. Послышался сдавленный гвалт, и из шатра начали выскакивать люди и падать. Стрелы косили их, как сено. Митя никак не мог спустить тетиву. Впервые стрелять приходилось в живого человека, ведь в живого. Но вот из шатра вырвалась целая куча тел. На некоторых горела одежда, и они стали кататься по земле, сбивая пламя. Некоторые кинулись коням, а несколько, Мите показалось много, рухнули сразу у входа, помешав друг другу. Вот в эту шевелящуюся кучу Митя и выстрелил. И попал. Ему сразу стало легче. Он еще выстрелил туда же и почувствовал азарт, как на охоте. Следующую стрелу он послал в одного отвязывающего коня, но промазал. Стрела вонзилась коню в шею. Тот взвился на дыбы, завизжал и, сбив с ног человека, кинулся прочь. Митя хватал и пускал стрелу за стрелой, мазал, попадал и так увлекся, что забыл обо всем на свете. «Хватит! Схоронись! Пригнись!» Монаху пришлось дважды дернуть его за кольчугу, прежде чем он опомнился и огляделся. Увиденное страшно поразило его. Шатров горел великое множество. Весь лагерь, на самом деле не больше 30. Гвалт стоял, как на птичьем дворе. Полуодетые люди бестолково метались туда-сюда, не видя противника. Хватали, седлали и теряли лошадей. Те, сорвавшись с привязи, пораженные, напуганные, довершали картину полнейшей паники. То, что только теперь осознал Митя, бобер видел уже давно и горько жалел, что увел полк в болото. Такого эффекта он не ожидал. Если полк в готовности стоял на опушке и ударил сейчас... Эх, да что теперь кулаками-то после драки? Надо уходить. «Отходим!» Бобер оглянулся, задержал взгляд на Мите, поднес руку ко рту. Раздался крик «Выпи!» Еще и еще раз. «А как же Станислав? Разведчики?» Митя смотрел на монаха. «Да ты что, оглох? Он ж 100 лет позади нас филина мухает!» Удивился тот. Митя промолчал. Он уже понял, насколько сильно увлекся и забылся. Собрав стрелы, они на четвереньках как могли быстро кинулись к лесу. Митя, не привыкший к такому способу передвижения, сразу отстал, и когда услышал приближающийся конский топот, почувствовал, будто над его приподнятым задом занесли здоровую плеть-двухвостку и сейчас опустят. Он съежился, остановился и приподнял голову. 5 всадников скакали к нему, но его пока не замечали. Они ехали, вертясь в седлах, оглядываясь туда и сюда, ища невидимого врага, но двигались прямо на него и скоро должны были заметить обязательно, потому что и туман сильно поредел, и взошедшее солнышко уже глянуло из-за деревьев на поляну. «Влип!» — подумал Митя и ткнулся лицом в траву. Но в этом положении он пробыл всего мгновение, потому что очень хорошо понимал, любое промедление есть смерть. У него хватило выдержки не броситься со всех ног к лесу. Но и на месте затаиться было нельзя. Просто негде. Надо было упредить. Митя увидел у себя в руке подобранные, оставшиеся нерастрелянными стрелы и сдернул с плеча лук. «Всех не успею. Хоть бы оглянулся кто, помог!» С тоской подумал, прицелившись в первого, и спустил тетиву. Он даже не стал следить, попадет ли стрела. Схватил другую, наложил и услышал сзади. «Зуг! Монах! Спасен! Не бросил!» Пронеслось в голове. Эти были уже совсем близко. Целиться было некогда. Он увидел, что один сползает с седла, а остальные пришпорили. Митя выстрелил навскидку, схватил еще стрелу, выстрелил. Хунгары мчались на него. Двое коней вздыбились и завизжали раненые. Двое всадников продолжали скакать. Один из них дернулся, опрокинулся назад, но последний налетел и занес саблю. Все! Странная тяжесть придавила Мите плечи. Он даже не пытался отскочить или уклониться, хотя увидел и услышал, как с истошным криком «Беги!» сзади под саблю кинулся дедов отрок Гаврюха, выставив щитом над головой пустой колчан. Сабля разнесла колчан, скользнула по шлему и ударила Гаврюху в плечо. Он рухнул снопом. Но сбоку неожиданно вернулись, откуда взялись дед, монах и Мишка. В бок всаднику вонзились две стрелы. Он начал заваливаться, выпустил саблю. Конь пронес его мимо. «Митька, скорей!» Дед подскочил, взвалил Гаврюху на плечо и кинулся в лес. Монах как клешней вцепился в Митину руку, потащил его следом. Последним оглядываясь, мчался Мишка. Через минуту они сидели в кустах, переводя дух, и Митя никак не мог опомниться и что-то сообразить. По поляне скакали туда и сюда всадники. Дед и монах сидели рядом, а он был жив. Жив. «Да, этот парень, значит, не монах, а он, если б не он!» Митя повернулся, подполз к Гаврюхе. Тот лежал недвижно. Лицо его с редкими волосиками на верхней губе было безмятежно спокойным. У Мити защипало в носу. Он приложил ухо к кольчуге и услышал тихое «тук, тук-тук, тук, тук-тук». «Жив, дед, он жив!» — вне себя закричал Митя. «Цыц, чё орёшь? Куда он денется? Оглушила его! Да ключицу, может, поломал, вот и все. Скоро чухается. Не зря мы все таки это таскаем, чуешь? Что бы с моим Гаврюхой без нее было? А тебе, друг ситный, побыстрее на карачках бегать надо. Видишь, что из-за тебя?» Дед подошел, нагнулся, провел рукой по траве, собирая росу, и похлопал мокрой ладонью Гаврюху по щекам. У того задрожали веки. «Ну и ладненько. Эй, ребята, возьмите его. Давай все потихоньку к болоту. Станислав, сторожи, пока все не уйдут. Смотри, отсюда не стреляй. Видишь, они сюда не суются пока». «Вижу. Добро, пошли». Но когда стрелки тремя цепочками потекли в лес, бобер опять остался. «Станислав, потери есть?» «Бог избавил, не знаю, как у вас». «Михаил, у меня все целы, Гаврюхова только». «Гаврюху выходим». «Ну, крепко-крепко, я не ожидал». «Я не ожидал», — откликнулся Михаил. «Эх, если б мы не перемудрили, полк развернули, ох и наворошили бы». «Не жалею воевода», — возразил монах, который тоже не ушел и сидел тут рядом с Митей. «Вон, посмотри, сколько их скачет. Увидели бы нас, быстро очухались. Это сейчас они чумные, когда не знают, где враг, откуда удара ждать. А так, слишком их на нас много». «Нет, разбежались бы, как зайцы, только лови да в мешок. Но теперь что уж после драки?» Всадники по-прежнему не приближались и правильно делали. Станислав то и дело хватался за лук, и бобер то взглядом, то голосом одергивал его. Разведчики собрались вокруг бобра поплотней, спокойно поглядывали на поляну. Там быстро успокоились, потушили пожары, оделись, переловили коней, поутихли. Прошло еще минут 10, и тут, наконец, показались пешцы. Три небольших отряда, человек по 50, направлялись к лесу. «Ну вот, эти к нам, пора сматываться!» Бобер огляделся, махнул рукой. Разведчики поднялись и, быстро, ступая след вслед друг другу, бесшумно зашагали в чащу. Митя пошел следом за дедом. Сзади топал монах. Утренний час обволакивал тишиной и покоем. Ночные приключения как-то не будоражили. Вроде бы радоваться надо. Первый бой так удачно. Но то ли бессонная ночь с непривычки, то ли пережитые волнения действовали. Митя очень скоро и сразу почувствовал усталость. Неодолимо захотелось спать. Глаза закрывались сами собой. Он начал спотыкаться. Раз наступил деду на ногу, другой. Тот остановился и внимательно взглянул на внука. «Что, вояка, спишь?» «Сплю», — равнодушно сознался Митя. «Молодец», — протянул дед. «Крепка у тебя, значит, натура, коль ты после этого спишь. Только потерпи до острова. Отец Ипат, развесели князя, расскажи ему байку». «Сейчас». Отец Ипат криво ухмыляется. «Я вот крапиву наломаю. Как споткнется, так крапивой по шее. Самое от сна средство». Они тронулись дальше. Монах вправду сломил две большущие крапивины, шел, помахивая ими, и то ли напевал, то ли бормотал что-то про себя. Со стороны он казался очень спокойным и довольным собой, но на самом деле он все вспоминал этот момент на поляне, как забыл все на свете. Понесся старый пес со всех ног и рук и четверенек. «Забоялся, что отстану. Мальчишку бросил. Если б не Гаврюха, пришлось бы тебе Митеньку хоронить». Мороз прошел у него по коже. Он то и дело передергивал плечами, ежился. «Одного! Из всех одного! Вот было бы! И все из-за тебя только, скотина! Бурдюк с дерьмом!» Увидев, что Митю опять стало мотать по тропе, он махнул его тихонько крапивой по шее. Тот подпрыгнул и пошел ровно. И вдруг, приводя в изумление идущих сзади разведчиков, принялся хлестать себя по физиономии, приговаривая: «Скотина, скотина, скотина!»